Слепой сперва шагал по колее, оставленной долговской техникой. Этим маршрутом на блокпост подвозили людей или припасы. Следы остались четкие. Несколько раз сталкер замечал, что более свежие колеи отклоняются в сторону, выписывают петли, оставляя в стороне участок старой дороги. В таких местах датчик неизменно пищал. Значит, на старом маршруте образовалась аномалия, и долговцам пришлось объезжать препятствия. Как-то попался опрокинутый джип с черными подпалинами на бортах. Днище выгнулось внутрь, будто от прямого попадания бронебойного снаряда. Обломки трансмиссии торчали в стороны. Рядом сердито шипело целое семейство электр. Белые молнии тянулись от них, сталкивались, разбрасывали искры, опадали и снова вспыхивали ослепительными нитями. Какой-то шутник притащил старый проржавевший знак со стилизованным изображением молнии и подписью «Не влезай, убьет». Теперь знак красовался на палке в нескольких шагах от электры. Присмотревшись, слепой различил среди шипящих и сверкающих аномалий обугленное скрюченное тело с конечностями, вывернутыми под невероятными углами. Кровосос. Сейчас еще можно было разобрать, что мертвый мутант иссечен пулями так, что левая рука соединяется с плечом тонким лоскутом кожи. Автоматные очереди раздробили кость и стерзали жесткие мышцы твари. Несколько десятков пулевых отверстий почти не выделялись на бурой сморщенной шкуре. В электрах плоть мутанта обуглилась. По привычке слепой сунулся осмотреть аномалии, обошел вокруг опрокинутого джипа, но, конечно, ничего интересного не отыскал. Места-то битые, исхоженные вдоль и поперек. Здесь артефакты заваляться не дадут. Часом позже слепой свернул на тропу, которая шла южнее. Он решил не заходить на базу группировки. Погода была хорошая, настроение и того лучше. В голове крутилась мысль: дело сделано. Он выполнил свою работу, похоронил секреты Карова, теперь свободен. И скоро домой. О том, как он будет откапывать контейнер с компроматом и как получится пересечь периметр, думать не хотелось. Так или иначе, все сладится. Вот закончится эта история и домой, к Ларику. Потом слепому пришло в голову проверить почту. Не пропустил ли он во время вчерашнего застолья какое-нибудь сообщение? Хотя кто бы мог сейчас написать? Дел в зоне у него не осталось. Он переключил ПДА в почтовый режим и сперва отметил, что ничего нового нет. Потом сообразил, что его почтовая функция не работает. Может, у провайдера какие-то неполадки или еще что. Иногда такое случается. По крайней мере, в других режимах комп работал исправно. Значит, спутниковый сигнал принимается. Это мелкое неудобство, конечно, не могло испортить слепому настроение. И он в прежнем бессмятежном расположении духа зашагал дальше. Здесь места были еще более обжитые и стоптанные, поскольку лежали в глубине владения долга. А за своими угодьями группировка следила. Мутантов здесь регулярно отстреливали. Сталкеры-новички время от времени подряжали за небольшую плату очистить от зверья тот или иной участок. Задание такого рода можно было получить у начальника караула перед заводскими воротами. Но и вероятность отыскать артефакт здесь была существенно ниже, чем в бесхозном районе. Под охраной группировки кормилось немало народу из тех, кто по какой-либо причине не уверен в себе. Так что не было ни смысла, ни необходимости сворачивать с прямого маршрута. Тропа вывела к старому шоссе. На севере невысокие холмы, за ними база долга, в старом заводском комплексе, к югу свалка. Слепой свернул на юг. Здесь идти пришлось осторожно, аномалии довольно кучно расположились на обочине и на сером полотне дороги. Странное местечко, похоже, здесь зарыли что-то радиоактивное, не довезли до свалки. Попетляв между аномалиями, слепой выбрался к блокпосту. Здесь всегда было, что называется, бойкое место. Своеобразный перекресток. Дорога на юг вела к кладбищу техники, на юго-запад к агропрому. А если имеешь хороший костюм и не боишься пройти между радиоактивными холмами, то на востоке есть выходы к темной долине. С этим маршрутом у слепого были связаны очень тяжелые воспоминания. Отовсюду народ сходился к базе долга с ее знаменитым баром «Сторинген». И сейчас со стороны свалки выстроилась очередь. Несколько сталкеров дожидались разрешения войти на территорию группировки. За это долговцы взимали плату. Слепой же рассчитался с Камышом, так что его должны были всего лишь проверить, убедиться, что он находится в зоне влияния долга на законных основаниях, и пропустить. Поскольку со слепым предстояла более простая операция, начальник долговского караула, здоровенный парень, которого их броня делала еще крупнее, кивнул сталкером, дожидавшимся разрешения на вход. «Погодите минуту, мужики!» И обернулся. «Как зовут? Где вошел на территорию долга?» «Слепой я, у Камыша входил». Начальник караула не стал глядеть в ПДА, вспомнил сразу. «А, слепой, насчет тебя имеется поручение. Ты не хочешь к нам на базу заглянуть? У Рожнова какое-то дело, он велел тебе передать. Знаешь Рожнова? Знаком, и сына его знаю», — кивнул слепой. «А что за дело-то?» «Этого мне неизвестно», — здоровенный долговец пожал плечами. От этого движения в его экзокостюме скрипнули сочленения. «Просили, чтобы я передал просьбу, если будешь у нас выходить. А ты мейла не получал? Он и тебе должен был написать». Слепой для верности еще раз взглянул на экран ПДА. «Нет, не было писем. У меня сегодня с утра почта барахлила. Я думал, провальный разбой». «Не было сбоя. Постоянно сообщения принимаю». «Проверь машинку. Это у тебя что-то не фурычит». «Так ты не торопишься. Зайдешь на базу. Я сообщение Рожнову скину». «Кидай», — согласился слепой. «Иду». При иных обстоятельствах у него бы, наверное, возникла досада из-за того, что нужно возвращаться. Ведь можно было от блокпоста Камышова пройти напрямик. Но сейчас слепой пребывал в таком чудесном настроении, что крюк в десяток километров не мог вызвать раздражения. Снова сложный фарватер среди аномалий, потом дорога нырнула в лощину между холмами. Справа, среди заросшей колючей жесткой травы, ржавый кузова брошенных легковушек. Ветерок, струящийся по глинистым склонам, тихо подвывал, завершая мрачную картину. Пейзаж был поразительно унылый. Слепой прошел мимо грузовика, потом под деревом, на котором раскачивался давным-давно высохший труп. То ли зомби, то ли бандюк. Слепой не знал, чей жизненный путь завершился над дорогой, ведущей к базе дом. А выяснять ему не хотелось. Никогда такого желания не возникало. Парням на входе в заводской комплекс уже было известно, что слепого ждут. Когда он назвал себя, старший караула объяснил, как найти Рожнова. Слепой побрел между заброшенными заводскими корпусами, облупленная краска на стенах, ржавые ограды и перила, выбитые стекла. По территории базы бродили сталкеры. Среди них выделялись долговцы в черных защитных костюмах, увешанные оружием. Эти шагали, никому не уступая дороги. Явно были уверены, что перед ними будут расступаться. Так дело, в общем-то, и обстояло. Кому же охота ссориться с долговцами в их вотчине? «Вот, вот оно самое», – тихо пробормотал слепой себе под нос. «Теперь я вспомнил, почему не люблю сюда заходить». Ему еще раз пришлось назвать себя, когда входил на внутреннюю территорию группировки. Парни на КПП были незнакомые. Велели подождать, пока уточнят, что он именно тот человек, которого дожидается капитан. Один из часовых отошел в сторону и тихо, чтобы слепой не разобрал, стал наговаривать микрофон, встроенный в воротник. Выслушал ответ, буркнул «есть», потом возвратился. «Сейчас капитан сюда придет», — пояснил слепому. «У вас дело снаружи», — так он сказал. Так что в этот раз слепому не пришлось пройти в логово долга, что его никоим образом не огорчило. Рожнов появился минут через пять, едва взглянул на слепого и бросил: «Идем, пока они друг друга не перестреляли». Слепой ухмыльнулся. «Здравствуй, я тоже рад тебя видеть». Капитан, который уже прошагал мимо, даже сбился с шага, обернулся и виновато развел руками. «О, прости, брат, совсем я закрутился с этими. Прости, слепой, у нас тут ситуация, идем, а? После переговорим, по-человечески». «Не обижайся, но ваши, то есть вольные сталкеры, мне своими дрязгами уже плешь проели». «Ладно, ладно. Рассказывай, что стряслось. Куда несешься?» Слепой пристроился рядом с капитаном, тот принялся излагать на ходу. «Меня сейчас поставили стоянкой заведовать, ну типа директор гостиницы. Кто пришел, ушел, учет вести, склоки ваши разбирать. В штабе решили, что раз я сына здесь при себе оставил, то меня никуда больше отправлять с заданиями не станут. Отдыхаешь, значит. Кровососы бы такой отдых. Я бы лучше на границу со свободой или на барьер. Да хоть куда, лишь бы не париться с этими. Шагал рожнул широко. За пару минут они со слепым прошли по заброшенному цеху среди кострищ и грязных продавленных матрасов. Потом по аллее и оказались у здания бывшего склада. «Вот здесь», — объявил Рожнов. Слепой кивнул. «Вижу». Перед зданием собралась толпа. Шум голосов был слышен и прежде, пока шли через пустой цех. Десятка два сталкеров переговаривались и пытались заглянуть в широкие ворота склада. Четверо долговцев в черных комбезах переминались ноги на ногу. Время от времени лениво отгоняли любопытных. «Не напирай, не напирай! Без тебя разберутся!» «А ну, мужики!» Рожнов решительно двинулся в толпу, расталкивая зазевавшихся. Бродяги расступились, пропуская офицера. Один сунулся навстречу. «О, начальство! Слышь, командир, что ж будет-то? Нет новостей!» «Подпишись на долговскую рассылку», — буркнул Рожнов, аккуратно отстраняя любопытного. «Думаю, завтра будет сообщение. Завтра, мужики. А сейчас дайте пройти». Слепой, вслед за капитаном, прошел ворота. В обширном помещении было немного темнее. Свет проникал сквозь прорехи в крыше, выхватывал из тьмы, покрытые наслоениями пыли, потолочные балки и ржавый механизм. Окна были заколочены или заложены кирпичом, так что остались небольшие проемы, сквозь которые дневной свет проникал тонкими струйками. Лучи били в кривь и в кость, скрещивались и образовывали причудливый узор света и тени на полу, на стенах и на лицах сталкеров. В здании находились 9 человек, долговец в черном экзокостюме и 8 бродяг. Все стояли группами или поодиночке, косились друг на друга. Слепой обратил внимание, руки сталкеров то и дело ощупывают оружие. Хвататься за стволы на территории долга запрещено, но привычка есть привычка. Общее напряжение чувствовалось во всем. Позы, хмурые взгляды, ладони, которые тянутся к стволам. Все говорило о конфликте. Долговец обрадовался появлению Рожнова. «О, вот вам, мужики, начальство. Капитан Рожнов, вот к нему и...» Сталкеры зашевелились, оборачиваясь к капитану. Тот поднял руку. «Разберемся. Вот этот парень со мной. Слепой. Слыхали о таком?» «Он же хромой. Человек грамотный и в подобных делах толк знает. К тому же он не наш, не долговский. Интереса своего не имеет». «Хромой?» Долговец уставился на гостя. «Тот, который с тобой и полковником Монолитовцев гонял. О, это классно!» «Капитан, ты во что меня втравить собираешься?» — подал голос слепой. «Тоже мне нашли сыщика. Я никого не гонял, я...» Договорить ему не дали. Здоровенный детина, ростом и комплекцией не уступающий Рожнову, со шрамом в пол лица, выступил вперед и заявил. «Нет, тут никто не разберется, капитан. Мы сами по-свойски решим, как полагается. Ты только вели арену нам освободить на полчасика». «Какие полчасика?» — подхватил мужик постарше, с мятым морщинистым лицом. «Этого слепой знал, кличка его была Грибник. Да нам и 10 минут довольно будет. Расписной быстро разберется. Ну скажи, расписной». Парень со шрамом буркнул, болтая много. «Нам бы арену, а начальник?» Слепой поглядел остальных сталкеров. Те помалкивали, переминались с ноги на ногу, особого энтузиазма не проявляли. Суетились лишь расписной с Грибником. «Видал?» — Рожнов обернулся к спутнику. «Арену им подавай, гладиаторы хреном. Может, объяснишь, что случилось? Я вообще-то не в курсе дела». Шум снаружи за стеной склада сделался громче. Снова подал голос охранник. «Не напирай, говорю, не напирай. Сейчас капитан разберется». Долговец, который ждал Рожнова, со сталкерами переступил с ноги на ногу. «Ну я пойду, а, капитан?» «Погоди. Сперва расскажи слепому, что тут стряслось. А потом можешь быть свободен». «Да что тут? Вон у того, толстого, ночью хабар поперли». Парень кивком указал на плотного мужика. «Он дрых, не слышал, не видел. Говорит, хабар был знатный. Вчера пришел усталый, как слепая собака», — подхватил пострадавший. «Думал, переночую здесь, а на утро в 100 рентген к бармену. Отрубился, а утром, глядь, мой рюкзак какая-то сволочь уже почистила. А я спал без задних ног, не слышал. И никто вроде не слышал». «Да он это», — влез Грибник. «Вон, этот самый, очкарик. Покажись, Шура, покажись. Выйди вперед-то, не мнись. Раньше стесняться надо было, когда по рюкзакам шарил». Сталкер указал на мужика средних лет. Этот держался в тени. Очков на Шуре не наблюдалось, но он щурился и постоянно тер переносицу. Должно быть, в самом деле был близорук. «Очкарик это», — зудел Грибник. У него в рюкзаке контейнер со вспышкой, а контейнер пузыря. Мой контейнер, верно, подтвердил толстый пузырь. Только у меня, кроме вспышки, были три выверта и душа была. И берета совсем новенько, с мертвого наемника снял. Эх, думал, пофартило мне. Так что ж я, идиот, по-вашему, устало грызнулся очкарик. Стал бы я у своих воровать, а потом ворованно при себе носить. Нет, брат, ты не идиот, ты хитрый. Думал, как поутру все рюкзаки вывернем, так у тебя вспышка в контейнере пузыря, а ты и скажешь. Я ж не идиот, что при себе ворованное носить. Подкинули мне, пока спал. Выходит, вор один из нас, верно? А ты чистенький. Нет, брат, мы тоже не дураки. Нас не проведешь на дешевке. Нас не подставишь. Мы честные сталкеры. Мы порядки знаем. Вот, на арене все и прояснится. Очкарик тяжело вздохнул. Должно быть, эти реплики звучали сегодня уже много раз. И обвиняемый оставил попытки объясниться. А ты поговори с ними. Устало развел руками Рожнов. «Ну точно. Лучше на барьере с монолитовцами встретиться, чем с этими. На арене, значит, а, грибник? А вы чего молчите? Мне бы и легче вам позволить, чтобы на арене, но это как-то не по-людски». Очкарик вздохнул. «На арене у всех равные возможности. Там правда откроется», — ухмыльнулся расписной. «Только разреши, начальник. Я и Очкарик, мы вдвоем. Пусть зона выберет правого». «Что-то я не совсем понимаю», — протянул слепой. «Они хотят...» «Чтобы я поединок устроил между очкариком и этим вот», — пояснил капитан. «А я считаю, это непорядок. Разобраться нужно. Слепой, помоги». «А когда пропажа обнаружилась? Давно?» — осведомился слепой. Он подсознательно сочувствовал очкарику. Тот совсем не походил на защищенного хитреца. Скорее уж, подозрение вызывал чересчур напористый грибник. «Утром часов 9, что ли?» — сообщил оборванный пузырь. «Мы ж тут ночевали, 8 нас было». Утром встали все на лицо, никто не уходил. Да, мужики-то все свои, проверенные. Я бы ни на кого не подумал, если бы... Да только пропал хабар, значит, кто-то все же вор. Ну, слепой, что скажешь? Сейчас, сейчас. Значит, теперь у нас, слепой бросил взгляд на ПДА, 2:15. Пропажа обнаружилась около 9. Мы только проснулись, пояснил пузырь. Вчера маленько приняли, было дело. У меня с собой половинка. «Ну, так за удачу я ж обязан проставиться. А у меня, ну это, от радиации лекарства. Для того и таскал. А так-то я не очень на водку налегаю. Я ж как думал, пойду в 100 рентген, куплю в запас. А эту нынче оприходуем. И грибник тоже с бутылкой. А чего ж? Ну, такое вот обстоятельство. А поутру я пропажу, как увидел, так и говорю. Всем стоять, мужики. Никому не выходить. Набил мейл долговскому диспетчеру. Так, мол, и так. Пришлите кого к нам, что все по правилам. По правилам, значит. Слепой потер лоб. Сам он правила не очень-то любил. Но кто явился на долговскую территорию, тому положено уважать местные порядки. Я пришел, подхватил долговец, который встретил из Дрожного. Ну, может, минут через 20. Почти час ждали, подал голос очкарик. Пока доложил, пока запротоколировал, не смутился боец. Я ж с бумажками не очень-то. Тебя, капитан, на месте не было. Пока то, пока сё. Ну так я пойду. Конечно, никому не хотелось участвовать в разбирательстве, когда кража случается между сталкерами, между своими. Подобные дела всегда с гнильцой. Раз не так слово скажешь, после многие будут тебя напоминать, как ошибся. Пойду я, а, капитан, повторил долговец. Раз уж и ты здесь, эксперт нашелся. А это правда тот самый слепой, который у ковалей убийцу указал, полюбопытствовал самый молодой сталкер. Курносый парнишка. Он, должно быть, давно собирался спросить. Я слышал, слепой здоровенный такой в татуировках на болоте живет. Вообще-то у меня на спине пропеллер, и я нигде не живу, потому что всегда в полете, ухмыльнулся слепой. Значит, около 10 или половины 11 ты пришел? Ну, развел руками долговец. С тех пор торчу тут, как псевдопес в лопухах. Достали уже эти бродяги. А те у дверей охрана с тобой пришли? Толпа тогда уже была. Собрались мужики, да, подтвердил один из сталкеров. Мы их внутрь не пускали, мало ли что. А охрана раньше пришла, почти сразу, как пузырь мейл отправил. Этот после появился, сталкер имел в виду представителя долга. Ну я ж тебе говорю, подтвердил долговец, я сюда тут же бойцов отправил, чтобы охраняли, никого не выпускали. Ну а сам как только с документацией разобрался. Потом вместе склад обыскали. Ни хрена не нашли. Пропал хабар. Так я пойду. Слепой задумался. Рожнов наблюдал за ним и не отвечал парню, который просился уйти. Капитан видел, что слепой уже что-то сообразил. А тот оглядел путемный клад, запрокинув голову, осмотрел сквозь дырявую крышу белесое небо. Над ним в скрещенных лучах медленно и плавно кружились пылинки, закручивали замысловатые спирали, опускались и взлетали, когда в прорехе проскальзывал ветерок. «Да, зацепок не видно», — глубокомысленно произнес слепой. «Видать, придется все-таки на арену, а? Кто что скажет? Ну, заинтересованные стороны, чего молчите?» Парень со шрамом улыбался. Очкарик глядел под ноги. Сталкеры, которые провели ночь на заброшенном складе, не решались ни поглядеть друг на друга, ни сказать хоть слово. Их не вызывали на поединок, их не подозревали в краже. Мужики не хотели ничего менять. Пауза затянулась. «Нет», — решительно отрезал Рожнов. «Это ты зря». «Непорядок это, мы же не дикари». «Не, капитан», — забубнил Грибник. «Ты лучше соглашайся. Вот и человек дело говорит. Нет зацепок. Я в обвиняемых ходить не собираюсь. Виновного ты не можешь указать. Ну и сколько нам здесь сидеть? Я пустой, мне в рейс нужно. А поединок — это правильно, это по-нашему. Зона, она все видит. Она все, она знает. О каждом. Она и пулю донесет, куда положено. Очень даже быстро правда откроется. Вот кореш твой то же самое сказал. Верно, слепой?» Расписной сплюнул под ноги. «Все у вас, долговцев, не так. Все во мне это. Правильно, неправильно. На арене дело решить. Это честно. Ты ж сам глядеть будешь, что все по справедливости». «Я его уговорю», — пообещал слепой Грибнику. «Дайте мне с капитаном минутку пошептаться. Я ему иначе объясню. И будет вам поединок. Но условия. Ближе 3 метров не сходиться. Я смотрю, расписной прямо богатырь. В рукопашной, у очкариков, шанса нет. Хоть он 3 не виновен. Пистолет — одна обойма. И пусть зона виновного укажет, а? Если по обойме расстреляете, а оба на ногах устоите, значит, оба невиновны. Годится?» «И на том спасибо», — буркнул очкарик. Расписной только ухмыльнулся. «Ну вот видишь, капитан, все согласны», — подытожил слепой. Потом обернулся к долговцу, который же 10 просил разрешения уйти. «Зайдешь на арену, договоришься насчет нас, только без зрителей. Правосудие не должно превращаться в балаган. И еще». Слепой увлек парня в сторонку и тихо произнес еще несколько слов. «Найдем, конечно», — кинул долговец. «Нет проблем. Только чтобы никто не видел. Рожнов, давай отойдем, теперь я буду тебя уговаривать. Сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Насытившись, тварь ткнулась мордой наполовину обглоданный костяк слепой собаки и снова впала в транс. Мех на плечах и бедрах шевелился, под шкурой шла напряженная работа. Нервные окончания пронизывали прежнюю собачью плоть и принимались за дело, наращивали мышцы, увеличивали чувствительность оголенных участков кожи, присасывались к внутренним органам, перестраивали их, делали это тело быстрее, сильнее и послушнее. Ближе к вечеру тварь сумела подняться на 4 и медленно побрела, шатаясь, продираясь сквозь кустарник, задевая стволы деревьев и едва не падая от каждого столкновения. Твари предстояло идти довольно долго, и она рассчитывала, что полностью овладеет этим телом по дороге. Тварь ничего не забывала, хотя теперь ее мыслительные процессы протекали в другом мозгу, не в том, при помощи которого она исследовала мертвое животное с длинными когтями, копытами. Шум, который производили псы, пробираясь в кустарники, удалялся, делался все тише и, наконец, умолк. Почему-то стая решила отступить. Бандиты перевели дух, стволы опустили к земле. Теперь все, один за другим, оборачивались и, наконец, взгляды скрестились на Буди. Толстяк прожевал и буркнул. «Ну, чего уставились? Убежали собаки, а?» «Мы тут с собаками», — заикался, завел животное. «Мы тут бьемся, пока мы тут...» «Вот именно. Пока вы развлекались, я мясца нажарил. Налетайте, что ли?» Будда продемонстрировал несколько хорошо прожаренных ломтей. Сам он наверняка успел слопать вдвое больше. Мистер молча протопал костру, вытащил нож и подцепил кусок побольше. За ним потянулись и остальные. Будда кинул на сковороду новую порцию и нарочито равнодушно отошел в сторону. Мол, вот вам, обжоры. Здесь, как я вас накормил. Такая клоунада показалась бы неуместной в исполнении любого другого. Но Будда есть Будда. Тем временем Серж подошел к ованьим тушам и несколько минут изучал их. То отступал на шаг, то приближался, склонялся, обходил вокруг. Бандиты, делая вид, что увлечены трапезой, искоса следили за непонятными действиями пижона. Тот вроде что-то надумал. Направился к кустам, схватил духу собаку за лапу. Подтащил поближе к одному из сикачей. Прошелся за следующей, потом снова. Собаку он укладывал в каком-то одному ему очевидном порядке. Так что образовалось подобие пирамиды из туш. Наконец Серж оглянулся и поманил рукой. «Эй, чардаш, давай-ка сюда и лапы вытри». Бандит, хотя не наелся, послушно приблизился к Сержу, торопливо дожевывая и обтирая жирные ладони о бока. На свет снова появился навороченный фотоаппарат. «Значит так, сейчас снимешь, но чтобы обе свиньи в кадре были, понял? Встань здесь, смотри, я весь виден, и чтобы ствол целиком попал на фотку. Нет, отойди на шаг, еще. Да, вот так». Серж поставил ногу на крутой кабаний бок, упер приклад винтореза в колено, так что ствол уставился в небо и задрал подбородок. Он стоял над горой собачьих тел, сваленных у кабаней туши, а на заднем плане виднелся второй сикач. В общем, удачливый охотник возвышался над необъятной горой битой дичи. «Вот пижон», — прошептал Толик. «Так он на память захотел, ну и урод». «У этого человека слишком много привязанностей», — глубокомысленно кивнул Будда. «Замаешься эти привязанности отсекать на пути к просветлению». «По-моему, он идет другим путем», — толстяк пожал плечами. «У каждого свой путь. И конец пути у каждого свой будет». Тем временем чардаш, закинув автомат за спину, мастился так и этак, чтобы угодить Сержу. Наконец, вроде бы выбрал позицию, прильнул к видоискателю, присел. То, что произошло после, слилось в памяти Толика в размытую картину. Без начала, без конца, сплошное бесформенное движение цветных пятен. Кусты за спиной Сержа шевельнулись, пропуская переливающуюся прозрачными волнами пустоту. Пустота, играя оттенками, потянулась к пижону, нависла над ним, подняла длинные конечности. Серж ничего не видел. Он старательно улыбался в объектив. Чардаш отшвырнул дорогую камеру, рванул из-за спины калаш, но он не успевал. И другие, те, кто стоял у костра, тоже не успевали. В последний миг, до того, как пустота обрушилась на него, Серж среагировал на движение чардаша, выпрямился, разворачиваясь, но не успел его. Кровосос ударил. Видимо, мутант метил в шею и в голову, но Серж успел сместиться, и удар длинных лап пришелся в плечо. Сержа словно ураганом снесло с кабаней туши. Он отлетел, ударился о землю, охнул. В момент атаки кровосос проявился, как изображение на фотобумаге, и чардаш начал стрелять. Он еще не поднял оружие, и очередь прошла стороной, так что даже не испугала мутанта. Кровосос не желал отказываться от намеченной жертвы. Он сделал шаг, растворяясь в воздухе. Пустота наступила на винтовку, которую выронил Серж. Приклад хрустнул. Чардаш бросился между Сержем и колеблющимся прозрачным силуэтом. Снова открыл огонь. Он стрелял наугад, не целясь. Толик как будто сковало странное оцепенение. Он все видел, сохранял трезвость мысли, но не мог и пальцем пошевелить. Только глядел, как ходит ходуном автомат в руках чардаша, да возникает в пустоте перед ним пулевые отверстия, из которых толчками выплескивается бурая жидкость. Пустота надвигалась на чардаша и Сержа, который медленно шевелил ногами и, похоже, был оглушен. Пули отбрасывали кровососа, но он, качаясь, шагал в стрелку. Мутант оставался невидимым, значит, пули не задевали жизненно важных органов. Он уверенно контролировал собственное тело. Вот пустота подступила к чардашу, автомат захлебнулся. Из пустоты вывернулась сутулая темная фигура. Взмахнули длинные лапы. Ботинки чардаша оторвались от земли. Тощий бандит, как пушинка, подхваченная порывом ветра, взлетел над поляной. Его вой прорезал тишину. И, похоже, этот отчаянный крик нарушил оцепенение, охватившее бригаду. Тут же несколько стволов ударили одновременно. Пули превратили верхнюю часть тела мутанта в сплошную кровоточащую рану. По ногам стрелять никто не решался, боялись задеть сержа. Тот все еще пребывал без памяти и вяло шевелился в крови. Кровосос, шатаясь, сделал еще шаг, повалился, сбитый автоматными очередями, попытался встать. Бандиты, выстроившись цепью, шли к нему. Теперь они палили прицельно, короткими очередями. И мутант снова и снова приподнимался и валился, опрокинутый точными попаданиями. Он корчился и истекал кровью, но полз и поднимался, валился в залитую бурой жижей траву. Он хотел жить. Вот он достиг кустов, порванулся в заросли. Все разом кинули за кровососом. Добить, пока он не очень опасен. Мутанту удалось проползти еще добрый десяток шагов, прежде чем иссеченное пулями тело потеряло способность передвигаться. Магазины были опустошены. Будда вырвал из кармана Макаров и, склоняясь над окровавленной стерзанной тушей, выпустил обойму кровососу голову в упор. Тело и после этого не перестало дрожать и дергаться в агонии. Но эти судороги не пугали. Было очевидно, мутант убит. Бандиты, перезаряжая на ходу оружие, гурьбой побрели обратно на поляну. Серж сидел в траве и очумело озирался. Он так и не понял, что произошло. Чардаш, согнувшись в три погибели и потянув ноги к животу, тихо ныл. Толик подбежал к нему. «Что, Чардаш, ты как?» «Ой, что?» «Нога, ох, и рука тоже, ох, больно-то как!» Глаза бандита были совсем дикие. «Ну ты герой, Чардаш!» — брякнул Толик. «Супер!» Встал перед кровососом, заслонил собой. «Ну прямо, вот это я понимаю, это по-пацански!» Чардаш сел. Его взгляд обрел осмысленность. «Дурак!» — сказал бандит неожиданно спокойным голосом. «Заслонил собой! Если бы я без Сержа на большую землю вернулся, меня бы на куски. Нет, без него мне лучше не возвращаться. Вот тебе и весь мой героизм. Погляди, чего у меня с ногой». Серж потер лоб и уставился на спасителя. «Э, Чардаш, ты куда мой фотик закинул, а? Ты вообще в курсе, сколько вещица стоит?» «Я сейчас». Чардаш с видом усталой покорности вздохнул, попытался встать, замучал от боли и опять плюхнулся в траву. «Сейчас, я сейчас найду». «Ничего ты искать не будешь», — неожиданно для себя самого выкинул Толик. «Сиди. А ты, Серж, ты-то сам в курсе? Ты в курсе, что Чардаш тебя спас? Что пока ты в отключке валялся, он тебя заслонил, как...» Толик задохнулся от возмущения, он никак не мог подыскать нужного слова, как в кино. «А ты козел». Серж улыбнулся прежней холодной улыбочкой и удивленно поднял брови. «Ты чего, пацан, оборзел, да?» Толика уже понесло. Он себя не контролировал. Возникло чувство, будто он видит со стороны все. Поляну, себя, стоявшего над Чардашом, развалившегося на земле Сержа, наконец-то выпачканном пижонском плащике, бригаду. Он ощущал бесшабашную злость и шагнул, поднимая обрез к Сержу. Тот уже не улыбался. Сидел медленно сквозь стиснутые челюсти. «Остынь, сопляк!» Рядом с Толиком встал мистер, опустил ему на плечо тяжелую ладонь. «Не деять, нет, стоп, Толик. And you fool, ты есть fucking глупак, Серж. Молчать тебе быть лучшей. Понять есть, ну?» Видимо, рослый дезертир произвел на Сержа больше впечатления, чем тщедушный скрипач. Во всяком случае, фрай процедил сквозь зубы. «Ладно, ладно, я понял. Хорош, пацаны, кончаем базар. Согласен, был неправ». «Ну и fucking молодец», подвел итог мистер. Потом занялись ушибами Чардаша. Кровосос все же крепко его помял. Бандит с трудом сумел подняться на ноги, но гримасы при этом строил такие жуткие, что мистер с Буддой приглянулись и решительно ухватили пострадавшего. Заставили снова опуститься. Потом, невзирая на вялые протесты, стащили с него брюки. Пациент для виду отпирался, но больно ему было по-настоящему. Перелома не обнаружили, однако правая нога распухла и уже начала наливаться синевой от колена почти до паха. «Идти сможет, вынес вердикт Будда, но медленно. Костыли ему, что ли?» Серж бродил у кабаних тушь, нагибался, раздвигал пучки травы, искал камеру. Толик несколько раз ловил на себе холодный взгляд пижона. Ощущения возникали при этом до крайности неприятные. Рука и правый бок Чардаша тоже были не в лучшем состоянии, но он заверил, что шагать сумеет. «Ты быть середина нас, потому что Факен стрелять не может», — объявил мистер. «Толик, давай-давай костыль делать». Толик отыскал подходящее деревце у края поляны с удобной развилкой. Срубил, обтесал ветки, чтобы они торчали. Будда обмотал развилку тряпьем, получился упор. Серж уже отыскал свою камеру и теперь занялся винтовкой. Кровосос умудрился повредить приклад. Серж вертел оружие так и этак, разглядывал трещину и шевелил губами. Ругался, наверное. Животное, угодливое, как обычно, предложил ему изоленту. Серж взял, но глянул так, что охота общаться у Сани мгновенно улетучилась. Он пробормотал, что нужно бы еще мясо нажарить, пока все наготове, и убрался за хворостом. При помощи Будды и Толика Чардаш проковылял к костру, сел и вытянул ногу. Лицо у него стало бледным. Бандит обильно вспотел. Ясно было, что с таким спутником далеко не уйти. Все помалкивали. Ситуация сложилась такая, что чего не скажи, все будет не так. Серж кое-как скрепил треснувший приклад. Мистер с Толиком перекусили. Потом распределили между собой содержимое рюкзака Чардаша. Ему с больной ногой хватит и того, что себя тащить станет, да автомат. Потом собрались и двинулись в путь. Хвала зоне. Мутанты больше не объявлялись. Но издалека то и дело доносился голодный вой слепых псов. Животное принялось объяснять, что от поляны теперь лучше держаться подальше, что кровосос – это только начало. На такой гору добычи мутантов ночи набежит немерено. Ему дружно велели заткнуться и дальше шагали молча. Чардаш ковылял как мог, продержался больше часа. Мистер буркнул, что быстрее будет, если его нести. Наскоро соорудили носилки из палок и широченного плаща покойного торца. Носильщики менялись часто, и когда очередь дошла до Будды, толстяк заметил. «Хорошо, что ты такой легкий, это тебе повезло. Меня бы сразу бросили». «Я завтра на ноги встану, гадом быть», – простонал Чардаш. «Пацаны, я бы и сейчас лучше сам, но уж завтра точно». «Не нужно загадывать на завтра», – глубокомысленно изрек студент. «Человек предполагает, а зона располагает. И еще я думаю». Где-то неподалеку завыли собаки, должно быть, учуяли кабани туши, и вовсю спешили к добыче. «Что нам надо поспешить», – закончил Будда. Больше он ничего не говорил. Сопел, перхал, откашливался. Для рыхлого студента и легкий Чардаш оказался слишком тяжел. Но толстяк ни разу не пожаловался, тащил раненого, как все. Несмотря на всеобщее желание, с носилками не больно побегаешь, и бригада до ночи не добралась до холмов. Когда устраивались на ночевку, животное объяснил, что собирался убраться с равнины. Среди радиоактивных холмов и живности меньше, и запахи не так быстро расходятся. Мутантам сложнее учуять людей. Однако что толку жаловаться? Пришлось устраиваться посреди пустоши. Толян с мистером натаскали побольше сушняка, развели два костра, дежурили по очереди. Но зона в этот раз оказалась милостива бригаде, и зверье ни разу не потревожило. Может, местная фауна успела собраться на поляне с подстреленными кабанами. Там, должно быть, жизнь била ключом. Когда хищники вступили в драку за добычу, с рассветом невыспавшиеся бандиты двинулись дальше. Они держали путь к лысым холмам. Обновленное сознание твари фиксировало окружающий мир на нескольких абсолютно разных пластах восприятия. Меньше всего информации поступало от органов зрения. Чернобыльский пес неплохо видел, но в лесу, а тварь теперь кралась по лесу. Обзор был ограничен. Стволы деревьев, кустарник, кроны над головой и трава под ногами. Все это служило преградой и сужало поле зрения. Обостренное обоняние слепой собаки покрывало куда большую площадь, особенно когда легкий ветерок просачивался сквозь заросли. Тогда тварь поднимала круглую уродливую башку и верхним чутьем впитывала мир во всем богатстве запах, оттенков запах и легчайших намеков на запах. Наделенному зачатками ментальной силы мозгу чернобыльского пса, мир представлялся черным фоном, на котором светящимися точками выделялись чужие сознания, от крошечных, едва заметных, принадлежавших примитивным существам, до ярких, отчетливо сияющих разумов млекопитающих. Окажись на месте твари человек, он бы, наверное, сравнил ментальную картину зоны с картой звездного неба. Но тварь никогда не разглядывала небеса. Ее интересы лежали куда ближе к поверхности планеты. Картина в сознании чернобыльца была трехмерной. Тварь замечала птиц на ветвях и подземных зверюшек в норах. Эти разноплановые мироощущения накладывались, дополняли друг друга, а иногда и противоречили друг другу. Непривыкший к подобной нагрузке мозг чернобыльского пса не справлялся. Твари снова пришлось положиться на сознание крысы. Маленький грызун, первая жертва суперхищника, обладал наиболее гибким и лучше иных приспособленным к обучению разумом. Теперь он взял на себя функцию координатора и мало-помалу приводил сигналы, воспринимаемые обонянием, зрением и псиорганами, в состояние устойчивого равновесия. Тварь уже достаточно организовала свой перенастроенный из частей организм и теперь упорно продвигалась по лесу, игнорируя слабые сигналы, поступающие от органов чувств. Она разыскала больших животных. Пришло время для новой трансформации. Прежде, пока тело оставалось очень несовершенным, твари приходилось соблюдать осторожность. Теперь же она сделалась достаточно сильна. Пора было вспомнить о длинных когтях. Ей не требовалось избегать встречных зверей. Они сами спешили убраться подальше, уступали дорогу, разбегались, едва замечали приближение незнакомого, но несомненно опасного зверя. Тварь шла напрямик, прощупывая псиорганом пространство далеко впереди и вокруг. Она исследовала достаточно большую площадь, куда большую, чем была бы доступна человеку с его примитивными органами чувств. И вот, наконец, она отыскала. На черном небе ментальной проекции вспыхнуло яркое созвездие. Эти разумы были слабо развиты, но наверняка принадлежали крупным животным. Прежде тварь выбирала возвышенности, чтобы складки местности не мешали обонянию и псиоргану прощупать окружающее пространство. Теперь, изменив направление, она двигалась по очень пологому склону. Человек даже не заметил бы этого уклона, точно так же, как не заметил бы крошечной разницы в высоте, которая прежде служила твари ориентиром. Однако для этого необычайно чувствительного существа разница была очевидна. Покатый склон привел тварь к заболоченной низине. После каждого дождя часть влаги не успевала испариться и копилась здесь на дне, так что в конце концов образовалось топкое место. Здесь растительность была гуще, сюда тянулись и травоядные охотники. Сейчас низина привлекла семейство псевдоплоти. Вожак, крупный самец, меланхолично пережевывал остатки слепой собаки, издохшей здесь 3 недели назад. Остальные мутанты бродили поодаль и ждали своей очереди, чтобы получить кусок жалкой добычи. Некоторые без энтузиазма жевали сочную траву. Как-никак, псевдоплоти произошли от всеядного животного, так что иногда употребляли растительную пищу, хотя и предпочитали мясо. Они еще не почувствовали приближения твари, и она сама позвала их. Тварь, пользуясь навыками вожака-чернобыльца, попробовала привлечь псевдоплоти, как прежде чернобылец призывал свою свору. Но псевдоплоти были куда менее восприимчивы, чем слепые собаки. Они не откликнулись, и даже толком не осознали, что ментальный призыв обращен к ним. Тогда тварь сама направилась к стаду. Если хитрость не подействовала, оставался безотказный вариант – атака. Тварь была уверена в собственных силах. Стадо псевдоплоти почуяло приближение чужака, когда тварь находилась на расстоянии в 20 метров от болотца. Глупые мутанты не пытались анализировать ситуацию. Они действовали, подчиняясь простейшим инстинктам. Тревожно захрипели и вихляющей рысцой бросились к вожаку. Тот оставил пищу, призывно хрюкнул и стукнул передней лапой. От этого движения грязь брызнула в стороны. Его сородичи, глубоко увязая паучьими конечностями в вязком грунте, сбились в кучу. 5 уродливых животных неуклюже ворочались, толкали друг друга, высматривая опасность. Тварь не думала скрываться, напротив. Она выбежала из заросли, встала на берегу и издала низкое угрожающее рычание. Псевдоплоти ответили дружным ревом. Тварь двинулась вокруг сбившейся кучи мутантов. Она избегала топких мест, но и не удалялась от стада. Для нее было важно удержать псевдоплоти вместе. Для этого она демонстрировала внушительные клыки и свирепо рычала. Угрозы действовали. Псевдоплоти боялись, хотя каждая из них весом превосходила тварь. Они теснились друг к дружке, не решаясь ни напасть, ни сбежать. Тваре же было нужно собрать их вместе. С этой задачей она успешно справилась. Псевдоплоти сбили с тесной кучи. Тварь описала круг около перепуганного стада и снова издала протяжный рык. Глупые жертвы ответили нестройными хрипкими курлыканьями и ревом. Самым маленьким из мутантов неуклюже склонился под ноги вожаку и впился неровными зубами в останки слепой собаки, который перед появлением твари глодал предводитель стада. Голод и жадность псевдоплоти оказались сильнее, чем страх, и перед вожаком, и перед опасным пришельцем. Воистину, нет в зоне зверя глупее, чем псевдоплоть, но этот малыш отличался просто неимоверной тупостью. Тут, наконец, вожак не выдержал и бросился на противника. Отчаянно ревя, вздымая тучи брызг, самец поскакал на тварь. Он вожак и предводитель, должен был сразиться за своих самок. Самки заревели, к их вою присоединился отчаянный визг малыша, которого вожак опрокинул в грязь. Детеныш верещал, ворочаясь в грязи и не выпуская из судорожно стиснутых челюстей кусок собачатины. Тварь подобралась, напрягла задние конечности и прыгнула навстречу самцу псевдоплоти. Он обрушился на то место, где только что щерила челюсти тварь, и его натиск пришелся в пустоту. Мутант покатился по земле, разбрасывая комья рыхлого грунта. Тварь приземлилась в грязь позади вожака, отпрыгнула снова. Теперь она оказалась посреди перепуганного стада. Завертелась, вонзая клыки в податливой бесформенной туши, раздавая мощные удары, круша, опрокидывая, терзая отчаянно хрипящих самок. Те пытались сражаться, но гад били голенастыми паучьими лапами. Тем временем малыш выкатился из свалки и, увязая в грязи, побрел к противоположному берегу грязевой лужи. Собачье бедро с кусками гнилого мяса болтались в перекошенной пасти. Слюна, перемешанная с болотной жижей, стекала по костям, от движения несуразного тела расходились тяжелые маслянистые волны. Вожак поднялся на ноги, рыкнул и бросился в копошащуюся посреди болота грубую тело. Самки, одна за другой, тяжело опускались в грязь. Где-то среди них уже совсем неразличима под слоем грязи металась тварь. Вожак споткнулся о вытянутую под слоем мутной воды тощую конечность самки, зашатался. Из грязи перед ним вынырнула собачья голова твари, зарычала, показывая кровавленные клыки. Вожак заревел больше от страха, чем от ярости, и рухнул на тварь, вдавливая ее в грязь массивным туловищем. Острая ослепительная боль разорвала мягкое брюхо. Самец рванулся, но тварь снизу держала крепко. Она уже угрызалась, втягиваясь в необъятную тушу псевдоплоти. Вокруг шевелились, умирая самки. Липкая жирная грязь постепенно поднималась черно-красно-коричневого тела. Кровь, вытекающая из десятков ран, смешивалась с водой питина. Маленький мутант с огрызком собачьей туши в зубах выбрался на берег, печально проблея и, шатаясь, побрел прочь от болота. Он не мог оглянуться из устройства тела, его шейные позвонки были погружены глубоко в массивный торс. Да детеныш и не хотел оглядываться, ему было очень страшно. Поэтому он не видел, как разодралась спина вожака, полетели багровые ошметки, и наружу высунулась страшная окровавленная голова твари. «Чего ты еще придумал?» — спросил Рожнов, когда слепой увел ее в темный угол склада. В голосе капитана сквозило недоверие. «Знаешь, твои штучки, может, и хороши где-то там». Долговец сделал неопределенный жест рукой. Сталкеры, которые издали пожирали глазами капитана и слепого, тут же зашевелились. Расписной склонился к грибнику. Эти двое стали шептаться, должно быть, пытались угадать, что сказал Рожнов. «Ну там, вольный бродяг», — продолжал капитан. «А мы долг, у нас все должно быть по закону, и поединок устраивать я не позволю. Это не закон, а сама настоящая анархия». «Ну и что?» — слепой ухмыльнулся. «Ты даже не выслушал меня, а уже споришь. Может, то, что я предложу, не так уж страшно?» «Знаю я твои штучки, наслышан». «Вот ведь», — притворно удивился слепой, — «все знают обо мне. Наверное, анекдоты рассказывайте, когда я отвернусь, а?» Пришел сталкер слепой в бар Столетке. «Ладно, ладно, давай серьезно, с самого начала. Что произошло ночью?» «Ну что, бухие сталкеры уснули. Кто-то из них обчистил рюкзак жирного». «А с чего вы все решили, что это был один из восьмерки?» «На склад мог войти кто угодно. Они бухали допоздна. Ночью движение по базе прекращается. Да и вообще, как-то странно, если бы чужой. Представь себе, другой сталкер сидит неподалеку, ждет, пока на складе угомонятся. Потом лезет, причем знает, в чьем рюкзаке сегодня праздник. Нет, это маловероятно, да и слишком рискованно. Если бы один из них проснулся, увидел чужого. Нет-нет, вряд ли, не входил чужой. Правильно, чужой ждал снаружи. Ему вынесли хабар, а в рюкзак пузыря лазил один из этих. Они взяли хабар, скинули кому-то снаружи. Это несложно устроить. Получи момент посреди пьянки, послал мейл. Подойди туда-то, затаись и жди. Это не случайный прохожий, а? У вора есть сообщник снаружи, но вор здесь. И потом, прикинь, толпа начала собираться раньше, чем эти долговского координатора вызвали. Слепой кивнул в сторону подозреваемого. Те переминались ноги на ногу, ожидая конца разговора. «А это ты к чему?» – недоуменно нахмурился Рожнов. «К тому, что кто-то пустил слушок о краже, кто-то снаружи. Нужен был шум, чтобы тебе захотелось скорее решить дело, хотя бы и поединком. И какой вывод?» «Очкарик наверняка не виноват, но разве что виноват в том, что бухает не в меру. А после не слышит, когда ему в рюкзак чужой контейнер суют. Это я и сам понимаю. Но ты его хочешь на поединок угнать. Против этого бандита, да ты погляди на расписного. Это даже не поединок, у очкарика никаких шансов, ну да. Я думаю, грибник с расписным заодно, они и есть воры, но хабар не при себе носят. Ты же велишь после поединка следить за ними, верно? И на выходе обыск велишь устроить. Я так и думал. Грибник, конечно, тоже это понимает, значит, хабар они передали сообщнику, который пойдет с базы сразу после них. Ты его возьмешь на КПП. Есть, конечно, вариант, что это не грибник с расписным, но, по крайней мере, на арене никого за зря не пристрелят. Разве этого мало? Ну ладно, хватит разговоров. Я думаю, твой парень уже на арене побывал и сговорился, чтобы нам приготовили сцену. Тебе останется только потолковать с Арни, чтобы бойцам выдали пистолеты с холостыми патронами. А, рискованно, я знаю. Но в случае чего вали на меня. Если обман откроется, скажешь, слепой во всем виноват. Пусть меня выгонят отсюда с позором и запретят впредь являться на территорию долга. Я, знаешь ли, буду только рад. Не нравится мне у вас, скучные вы все. Значит, ты хочешь? Да брось, Рожнов. Ты все равно ничего лучше не придумал. Значит, давай попробуем по-моему. Потом слепой радостно сообщил сталкерам, что уже уломал капитана, и все дружно побрели со склада наружу. Там бойцы долго заставили толпу освободить дорогу и запретили плести следом. Но у арены тоже было людно. Арни с шутками и прибаутками объявил, что в его театре антракт. Так что недовольные зрители как раз расходились, когда Рожнов привел группу подозреваемых. Арни слепому никогда не нравился. Этот парень, распоряжавшийся боями на арене, хотя и выглядел добряком, на самом деле отличался изрядным цинизмом. Сохраняя непроницаемое выражение добродушной курносой физиономии, он провожал на смертельные бои отчаявшихся парней. Мог и подлянку устроить, к примеру, подсунуть пистолет с наполовину снаряженной обоймой. А то и вовсе калаш с парой патронов. Слепому говорили о таких номерах. Сколько бы в историях об арене не было выдумок, но рассказчики сходились в одном, что Арни способен на грязные шутки. К тому же слепого раздражала манера Арни вечно потирать ладони. Поэтому он представил переговоры Рожнова. Тот тоже большого энтузиазма не испытывал. И, кстати, задача была не из простых. Разбитной Арни мог растрепать любой секрет. Следовало убедить его придержать язык. Пока капитан толковался с предителем в соседней комнате, все маялись. Очкарик поминутно вздыхал. Видно было, что ожидание дается ему с трудом. Даже расписной не выпендривался. Наконец на пороге появился Арни, ухмыляющийся и потирающий ладони, как всегда. «Ну, бодро осведомился здоровяк, кто у нас больной? Кому процедурки прописаны, ты или ты?» «А, расписной, здорово, здорово. Я же тебе говорил, что если подсел на арену, то не соскочишь. Помнишь, говорил, что ты еще вернешься? С кем тебе сегодня встречаться? Вот с этим?» «Ну, мужики, у вас и шуточки. Расписному трех таких нужно, чтобы хоть какой-то интерес был. Может, ему автомат дать? Как тебе, мужик? Очкарик?» «А, ну да, я бы сам мог догадаться. Очкарик, дать тебе автомат. Два калаша, чтобы интерес был». «Уйми, сквозняк», — посоветовал развеселившийся Арни Рожнов. Капитану происходящее было очень не по душе, и потому хотелось скорее покончить с этим делом. «У нас не развлечение, так что интереса не требуется. Дашь по Макарову, как договорились». «Ну ладно», — посерьезнел Арни. «Значит так, кто в процедурке не участвует, пройдите, что ли, на трибуны. Сидеть там тихо, не орать бойцам, советов не давать. Не то сами на арену у меня выйдете. Там и будете прыть показывать, ясно? Вот и валите. А вы куски мяса скидывайте снарягу. Заберу ваши манатки на ответственное хранение. У меня, как в швейцарском банке, ничего не пропадет. Процентов, правда, не набежит, не надейтесь. Проценты только тем, кто... Заткнись, а!» — попросил Рожнов. Сталкеры, не участвующие в поединке, ушли. Остались... лишь бойцы, Арни и слепой с Рожновым. Пузырь тоже задержался, когда участники сбросили снаряжение и остались в грязных свитерах. Арни без смущения охлопал обоим карманы, проверил, нет ли оружия. Потом предъявил 2 ПММ. «Выбирайте». Расписной с очкариком переглянулись, протянули руки, снова настороженно покосились друг на друга. Наконец каждый взял по стволу. «Повторяю, ближе 3 метров не сходиться, стрелять издали. Иначе в очкарика шансов нет. Если патроны выйдут, прекращаем бой, оба невиновны», — зачастил слепой. Он хотел отвлечь парней, чтобы те не слишком разглядывали оружие Арни. Патроны обоих были холостые, но знать бойцам этого не полагалось. «Очкарик за мной. Рожнов, ты расписного выводи». Когда слепой с очкариком выходили из помещения, позади тихо заговорил Пузырь. «Расписной, слушай, ты это, не убивай очкарика, а? Если убьешь, мне ж никто хабара не вернет». «Но это уж как получится», — ухмыльнулся сталкер. При этом его шрамы растянулись, придавая лицу странное выражение. «Нари, не знаешь, не до расчета, там все очень быстро получается». «Слушай, я серьезно», — тянул Пузырь. «Я тебе из хабара, если найдется премию». Дверь захлопнулась. Я о размерах премии слепой не узнал. Очкарик поплелся за слепым. Они прошли длинным коридором, который вел в противоположной стороне знаменитой арены. Шагали молча. Посередине прохода слепой остановился и взглянул в глаза подопечному. «Очкарик, скажи честно, не брал хабар Пузыря?» «А ты мне поверишь, что ли? Если скажу, что не брал, отпустишь?» «Нет, брат, уже ничего не изменить. Поединок начнется через минуту. Просто скажи правду, брал или нет?» «Нет, конечно». Слепой протянул руку. «Держи». «Что это?» «Кетчуп из долговской столовки. Когда начнется бой, лезь на контейнер, будто хочешь расписного сверху подстрелить». Он заметит. «Он уже на арене дрался, все номера знает». «Ну и хорошо, он выстрелит, ты упадешь. Падать станешь с другой стороны от него, чтобы расписной не видел, как ты вляжешься и кетчупом обольешься. Патроны все холостые». «А у меня...» В голосе сталкера, который до сих пор выглядел понурым и смирившимся с судьбой, прорезалась неожиданная сила. «И у тебя. Условия по-прежнему равные. Лежать будешь без дураков, неподвижно, как труп. Тебя как жмурика и унесут. Ну, готов?» «Все понял. Тогда идем». «Стоп. И учти, если тебе повезет, этот день переживешь, никому ни слова. Будешь урать, что был ранен, упал, ударился головой, оклемался в лазарете. В общем, ты меня понял?» «Слушай, слепой, если что, ты заменяй в огонь и в воду и в 4-й многоблок». «Ага, «Все вы такие!» — буркнул слепой и зашагал к выходу на арену. «Обещаете, чего ни попадя, лишь бы стакан водки не налить за спасение!» Очкарик заторопился следом, бормоча что-то о цистерне водки. Слепой не слушал. Он обдумывал, как быть дальше, если все выгорит. У выхода на арену очкарик нацепил очки. Дужки были стянуты резинкой. Вид у парня сразу стал потешный. И слепой понял, почему тот обычно ходит без очков, чтобы не выглядеть смешным. Подручный Арни, сохраняя непроницаемое выражение лица, отворил дверь и кивнул очкарику. «Проходи». Слепой кивнул, чтобы ободрить парня. Тот тяжело вздохнул и шагнул в проем. За его спиной гулко захлопнулась дверь, и слепой побрел на трибуну. Когда он занял место за решетчатым ограждением, Арни уже завел свои привычные разглагольствования. «Сегодня у нас необычный бой. В гарнизоне почти в своем присутствии это скромное, но посредственно прославленное заведение. Сегодня духи помогут нам восстановить справедливость и укажут виновным. Итак, встречайте. Сегодня на арене наш старый знакомый Красный знаменит тем, что он засол силу за кровососами. Его противник пока что не так знаменит. Но, как утверждают, уже успел прославиться блокостью». В динамиках булькнуло, раздались скрежет щелчки. И затем, не в микрофон, но вполне разборчиво, Рожнов произнес: «Итак, мы начинаем», — как ни в чем не бывало, сообщил Арни. «Пошли, да прибудет с вами сила». Слепой подошел к сетке, огораживающей зрительское место. Он впервые наблюдал поединок. Отсюда, с верхнего яруса, арена была хорошо видна. Длинное помещение, бывший цех. Тут и там, в живописном беспорядке, были расставлены контейнеры и ящики. Участники в ожидании сигнала переминались ноги на ногу, каждый со своей стороны. Когда Арни велел начинать, они двинулись навстречу друг другу. Очкарик бросился к контейнеру, прижался к холодной поверхности и медленно пошел вправо, потом передумал и обогнул препятствие слева. Двигался он довольно уверенно. Но едва слепой перевел взгляд на расписного, как стало очевидно, вот фаворит. Покрытый шрамами сталкер точно знал, что делать. Похоже, он не забыл расположение укрытий и смещался короткими перебежками. Так что очкарик никак не мог его заметить. Он затеял обход по правому флангу. Тем временем близорукий сталкер нашел подходящую груду ящиков и стал сбираться на ржавый контейнер. Осторожно прилег, потом, выставив руку с пистолетом, приподнялся. Расписной будто ждал этого. Вынырнул из-за укрытия с оружием наготове, и тут же раздались хлопки выстрелов. Очкарик повалился на спину, с грохотом прокатился вниз. Потревоженные ящики затребежали и обрушились на упавшего сталкера. Тот дернулся в последний раз, инстинктивно отталкивая упавшую тару, и замер. Зрителям был виден свитер, заляпанный красным. «Готов», — бодро объявил Арни. «Расписной на выход и победил. Если ты думаешь поддержать и захочешь начать снова, милости просим на арену». Расписной хотел было подойти взглянуть на побежденного, но Арни с шутками и прибаутками велел ему выметаться. Он нужно продолжить прерванные поединки. Слепой побежал на арену и поучаствовать в выносе тела. Ассистент Арни то ли был не в курсе дела, то ли просто оказался хорошим актером. Ухватил недвижимого очкарика за ногу, поволок к выходу и передвигался так сноровисто, что слепому стало страшновато, не разбили бы мнимому покойному башку. Поэтому он подскочил, взял залитого кетчупом сталкером за руки и вдвоем с Долговцем вынес за дверь. Потом скомандовал: «Бросай». «Чего бросай?» — удивился служитель арены. «Выходит, он был не в курсе. У нас для трупаков каморка под лестницей. Сейчас схожу, проверю, выкопали могилу или нет. Потом зароем». Очкарик не имел инструкций, как вести себя после схватки, и на всякий случай лежал тихонько. «Рано ему могилу», — объявил слепой. «Сперва нам предстоит над трупом надругаться как следует. Смотри, сейчас я приступлю к сеансу некромании. Очкарик, воскресни и пистолет отдай». Покойник завозился на полу и медленно встал, протянул оружие слепому. Парень издолго попятился, краска покидала его лицо. Он потянул за плечо автомат. «Не стреляй», — предупредил слепой. «Его пули все равно не берут. Вот смотри», — и разрядил грудь очкарику обойму холостых патронов. Долговец глядел на обоих совершенно чумело. «А что теперь?» Очкарик стянул заляпанный кетчупом очки и стал старательно протирать стекла. «Теперь тебя не должны видеть, пока не найдем хабар пузыря. Ну и видок у тебя охренеть можно. Знаешь, как однажды сталкер Петров опрокинул на себя кастрюлю борща. Идет по лесу, весь в красных потеках, как крови, идет и ругается. Тут из кустов к нему самка кровососа облизывается. Ух, какой у тебя вид, красавчик, возбуждающий!» «Борщ!» – промямлил долговец. «До него уже начало доходить». «Кетчуп!» – пояснил слепой. «И гляди, никому ни слова. Если что, орни в курсе, так что помалкивай, а?» 5 минутами позже за ними зашел Рожнов. Оглядел вымазанного очкарика, потом обернулся к слепому. «Что теперь?» «Я велел парням следить за расписным с грибником». «Ну и за остальными тоже. А пузырь как?» «Ему сказали, что очкарик спекся. Он уже хабара своего не ждет. Пошел в 100 рентген. Ему сегодня за счет заведения обещано. Ну, утешить как бы». «Я думаю, наши голуби и грибник с расписным не больше часа здесь пробудут. Покрутятся немного, чтобы это не выглядело слишком вызывающе, а потом свалят». Рожнов кивнул. «На выходе их обыщем, конечно. Они ж не дураки. Все разыграли ловко, значит, и хабар не при них. Новый обыск они наверняка учли. Скорее всего, барахло пузыря окажется у того, кто пойдет следом, чтоб с грибником за вашим КПП встретиться и отдать. Следом, а не перед ним. Может и перед ним, но я все же думаю после. Тот, кто выйдет первым, может избежать с хабаром. А так грибник с расписным, его снаружи дождутся, и он никуда не денется. Я бы на их месте именно так и сговорился». «Ладно, я пошел готовить встречу». «Очкарик, сиди здесь и носа не высовывай, понял?» Близорукий сталкер только вздохнул. Пока слепой вершил правосудие на долговской базе, пока тварь поднималась по пищевой цепочке, и пока бригада во главе с Сержем пробивалась в свалке, курбанцев и оба не сидели сложа руки. Они искали тайник. Начали с остатков строения. Подняли прогнившие доски пола. Эфиоп обнаружил несколько позеленевших медиков разного достоинства, в основном 1961 года. Парню понравилось, он всякий раз порывался показывать находки старшим. Курбан ругался и велел не отвлекаться на мелочи. Его старые монетки не радовали, он жаждал найти богатый хабар. Когда с полом покончили, Курбан велел Эфиопу подставить плечо и тщательно обследовал остатки перекрытий. Отмычка напрасно отговаривал и показывал подножие стены. Мол, там нет следов, никто не приставлял лестницу или какую-нибудь опору. Но Курбан был непреклонен. «Ты этих ребят не знаешь, они хитрые. И слепой этот, балагур вроде шутник, да? А на самом деле тоже хитрый. Уж ты мне поверь, я сразу его раскусил. Себе на уме парень, что-то скрывает. Давай, к стене». Эфиоп, вздыхая, встал под стеной, подставил сцепленные ладони и помог приятелю забраться наверх. Тот, ругаясь и поднимая клубы пыли, блазил закоулки и укромные местечки среди рассохшихся досок и гнили. Ничего не нашел и сполз вниз. Следом за Курбаном со стены осыпался мусор, что вызвало новый приступ ругани. Потом Курбан обошел руины вокруг, высматривая следы. Нигде свежей копанной земли или иных признаков тайника не нашлось. Эфиоп уже пару раз завел разговор, что они здесь напрасно время теряют, а припасов маловато. Курбан прервал жалобы отмычки, хлопнув себя по лбу и выкрикнув: «Ага, чего? Костер, вот оно что!» «А чего костер-то?» Эфиоп захлопал ресницами. На всякий случай бросил взгляд на кострище, ничего не понял и снова спросил: «Чего костер-то?» «Консервы он какие жрал?» «Слепой, какие консервы жрал?» Курбан улыбнулся. Он был страшно доволен собой. «Ну, как это какие? Ну, вот те, которые... Я же еще банку нашел». «Банка саморазогревом», — торжественно объявил Курбан. «А костерчик-то слепой зачем сжег?» «Зачем?» «Не тупи, копай. Давай разгребай угольки, копай под костром». Он нарочно костер разводил, чтобы тайник скрыть, а хабар под углями. Эфиоп вздохнул и приступил к работе. Он старательно разгреб золу, отшвырнул в сторону обугленные косточки, который обнаружили среди пепла, и нашел пакетик из-под растворимого кофе. Посмотрел на торжествующего Курбана и не рискнул показать находку. Это стоило ему лишних полчаса работы. Пришлось копать глубоко, чтобы убедить напарника, что гениальная догадка неверна. Так, в бесплодных поисках, прошел день. Ночевать сталкеры решили среди руин. Какое-никакое, а все-таки убежище. Раз настил с пола сняли, можно развести костер под стеной. Те доски, что по суше, пошли на дрова. Когда стемнело, округа наполнила странными звуками. Ветерок шумел кронами деревьев у края поляны, завывал разворошенный мусор над головой. Среди обломков кровельного настила в костре трещали сырые дрова, выстреливали ворохами искр, рыжие сполохи бродили по стенам из пористого кирпича. Эфиопу стало не по себе. «Может, все-таки уйдем отсюда?» — робко предложил парень. «Место какое-то нехорошее. Не глупи». Курбан растерял прежний задор, но его упрямство не уменьшилось. «Это место нехорошее, потому что мы в зоне. Здесь хороших мест не бывает. Но бывает хабар. Сам посуди. Парень сюда пер из этой дали. А зачем? Поел консервов, да и потопал прочь так. У нас жратвы маловато». Снова в костре среди углей треснуло сырое полено. Искры закружили в дымном хороводе. «На охоту сходим завтра вечером или послезавтра, если до тех пор хабар не сыщем», — решил Курбан. «Здесь места глухие, значит, и дичь должна быть». «Должна быть», — согласился блондин. «Даже странно, что никого не слыхать. И собак нет». «По собакам соскучился», — скривил лицо Курбан. «Лучше молчи, а то их прям накличешь. Рядом болотце должно быть, во всяком случае, на карте обозначено. У воды всегда зверье водится, вот и сходим туда. Но лучше бы найти хабар слепого и убраться отсюда быстрее». Он передвинул поудобнее автомат на коленях и добавил: «А спать будем по очереди. Я первым, потом ты. Завтра пойдем по кругу около развалин, будем искать». Тварь, затаившись среди умирающих псевдоплотей, сперва не двигалась. Она быстро, насколько могла, вырабатывала нервную ткань. Зоны деления клеток работали на полную мощность. Температура тела твари в этих точках поднялась до 60 градусов. Гибкие отростки пронизали тела убитых мутантов. Эти щупальца мягко обволакивали органы, необходимые твари, или обретали твердость стальных лезвий. Тогда они, будто нож, входили в податливую плоть. Тварь брала, что ей требовалось, и отбрасывала лишнее. Потом, несколькими часами позже, закончили запасы в пищеварительном тракте чернобыльского пса, который по-прежнему служил твари источником строительного материала. Она вытянула собачью шею к круглому боку псевдоплоти и впилась зубами. Твари снова требовалось много пищи. 12 часов тяжелого труда, и ее тело изменилось до неузнаваемости. Тварь приобрела новые органы, при помощи которых рассчитывала существенно продвинуться к цели. Но сперва новому телу нужно было набрать массу. Туловище чернобыльской собаки оказалось теперь слишком легким. Тварь решила задержаться у растерзанных, изуродованных душ мутантов. Утром чердаш, как и обещал, сумел встать на ноги. Он едва ковылял, по-прежнему опираясь на чужое плечо. Ему помогали по очереди мистер, Пута и Толик. Живот нашел первым. Он был незаменим. А Серж ни разу не предложил помощи. Просить его никто не решался, да и не хотелось никому. Больно надо нарываться на грубость. На ходу Серж несколько раз ковырялся в ПДА. Толик предположил, что пижон обменивается посланиями с кем-то на большой земле. Чем дальше, тем более кисло делала физиономия фраера. Должно быть, что-то происходит, что-то нехорошее, стрёмное. После полудня бригада вышла к холмам. Тут же дружно подали голос интегрированный в ПД-дозиметры. Начислен опасный район. «Здесь передохнем», — предложил Саня. «Часок перекур, а потом рывок, потому что придется быстро шагать. И то рентгенов нахватаемся, если напрямик. Или обходные пути между холмами нащупывать, где уровень радиации пониже. Но тогда и к ночи можем не выйти на ту сторону». «Нужно поспешить», — неохотно буркнул Серж. «У шефа неприятности». Потом Пежо наглядел недовольные лица спутников и кивнул. «Ладно, передохнем. Чердаш, поди сюда». Вечный бандит проковылял к Сержу и тяжело опустился на траву рядом. Больную ногу он осторожно вытянул и морщился при каждом движении. Толик, как обычно, пристроился возле Будды. «Как думаешь, что теперь будет?» Толстяк подумал и неуверенно протянул. «Ничего хорошего. Сейчас пройдем холмы. К ночи будем на старой базе. Что там теперь?» «Да ничего там». Толика удивил вопрос студента. «Пустое место. Что же еще?» «Скажи лучше, как тебе Серж?» «Сам велел задержаться на поляне, чтобы пижонские снимки сделать. Из-за него чердаш хромает. А теперь, оказывается, спешить надо». «Надо спешить», — кивнул Будда. «Тем, кто увлечен сансарой, всегда надо спешить. Теперь жди, совсем паршиво будет. Серж озвереет, его пахан торопит. Что-то случилось. Переменилась ситуация, теперь не до фотографий». «Ага». Толик не знал, что ответить, и на всякий случай кивнул, чтобы поддержать разговор. Ему хотелось обругать Сержа, излить неприязнь и досаду. Но толстяк заговорил о другом. «Когда мы Бузяка пришили, пахан Сержа сделал так, что у Слепого и у Мони почтовые ящики прикрылись. Не понимаешь? Ну, имейлы не поступали. Значит, эти двое про Бузяка не знают. Можно им фальшивые имейлы от его имени слать. Гляди, Серж ком покойника крутит. Может, пароль уже нашел. Это к чему такое нужно? Ну, скажем, отправить мейл. Моня, я здесь, приходи». Вроде Серж чердашу о похожем раскладе толковал. А может, я не так расслышал. Однако теперь, похоже, у Сержева шефа доступа к почтовому серверу не будет. Поэтому и надо спешить. Тем временем Серж толковал о чем-то с чердашом. И в самом деле тыкал увеченному нос чужиком. Потом чердаш поглядел на Толика и махнул рукой. «Эй, Толян, пойди-ка сюда». Толик поднялся и неохотно подошел. «Слушай, Толян», — подчеркнуто дружелюбно заговорил чердаш. «Ты парень молодой. Знаешь, как сейчас пацаны болтают. Составь такой мейл, вроде как от имени Бузяка, другому сталкеру. Типа, я нашел кое-что, один не вытащу. Приходи помочь. Только никому не говори, чтоб тихо было. Вот что-то в таком плане. Подумай, пока в холмах будем шагать. Можно с Будой посоветоваться. Он пацан грамотный. В университете учился. А я-то и не знаю, как у мужиков между собой принято». Бандит молча взглянул на Сержа, тут кивнул. «Ладно, потолкуй с Буддой», — перевел чердаш молчаливо позволение Сержа в членораздельную речь. Толя кивнул и возвратился к Будде. «Ну ты даешь». «Что именно?» «А то, что базар случился именно о том, что ты мне сейчас». И Толик пересказал просьбу чердаша. «А вернее, приказ Сержа». «Ладно», — толстяк важно кивнул, — «придумаю. Но я тебе точно говорю, мы теперь слишком много знаем. О мейлах этих, о непростом пахане Сержа. С тебя-то взятки гладкие, а мне едва закончим дельце. Придется на затылке глаза выращивать. Во многом знаний есть много печали», — как сказал экклезиаст. «Это ты чего?» — не понял Толик. Потом проследил взгляд приятеля. Тот пялился на Сержа, а Пижон глядел на толстяка. Вроде бы ничего, смотрят двое пацанов друг на друга. Но Толик неожиданно ощутил странное напряжение, повисшее над поляной. Постепенно и смысл фразы насчет глаз на затылке стал до Толика доходить. Сержу не нравится, что Будда видит его насквозь. А если Сержу кто-то не нравится, он, не задумываясь, может и убить, если не считает помеху ровней себе. Будду он точно не считает ровней. Полагает, что место толстяка в самом низу этой, как ее, пищевой цепочки. Да, тут одними глазами на затылке не обойтись. После получасового перекура бригада двинулась в холмы. Сперва Саня вел извилистым маршрутом. Бандиты петляли, обходя бугры. Время от времени животное останавливался, задирал голову и принюхивался. В эти минуты он особенно соответствовал кличке. Потом вглядывался в показания ПДА, махал рукой и увлекал спутников новым маршрутом. Чем выше становились ржавые углинистые откосы справа и слева, тем чаще громко стрекотали дозиметры, и злее бурчал мистер «Факин Родейшн». Чердаш упорно отказывался от помощи и ковылял сзади. Когда Саня замирал, принюхиваясь к одному ему ведомым приметам, хромой бандит догонял группу. Толик предположил, что это Сир запретил Чердашу жаловаться и принимать подмогу. После часа блуждания в холмах Серж догнал Саню, ухватил за плечо и рывком развернул себе. «Ну, долго нам еще здесь нуклиды хавать?» «Так я ж дорогу выбираю», — забубнил животное. «Чтоб полегче, чтоб ниже уровень. Через холмы не веду, там сквозить шибче. Долинки выбираю». «Я спрашиваю, сколько? Час, два, три?» «К полуночи из холмов выйдем». Саня знал, что ответ Сержу не понравится. И попытался вывернуться, но фраер держал крепко. «К полуночи». Я сказал, нам нужно торопиться. Обстоятельства изменились, понял? Веди напрямик. Хорош вилять, как сучка. Ладно, ну просквозить же. И потом животное вернулся, указывая глазами на Чердаша, который уже совсем изнемог и едва ковылял. Дальше идем напрямик, отчетливо произнес Серж. И живо. Животное кивнул, потер плечо, оглянулся напоследок и развернулся. Теперь он повел через пологий холм. Счетчики тут же издали протестующие трели. Сквозняк, как мародеры именовали на своем жаргоне радиацию, здесь и прямо оказался, будь здоров. Саня перешел на рысь, чтобы поскорее уйти со сквозняка. Чердаш сразу отстал, но Серж снова стал понукать Саню. Он хромой, после догонит, направление ему известно. Толик шагал вместе со всеми, когда переваливали очередной холм, как и прочее, ускорял шаг, спешил преодолеть зараженный участок. В лощинах шел медленнее, переводил дух между бросками. На холмах стали попадаться аномалии. Как обычно, они возникали там, где уровень радиации выше, так что пришлось удвоить осторожность. Чердаш остался далеко позади. Скрипач сперва поглядывал на ПДА, как там, плетется ли за бригадой одинокий сигнал. С каждым разом белая точка, обозначающая бандита, оказывалась все дальше и дальше, смещалась к обрезу экрана. После того, как перевалили через холм, сигнал Чердаша исчез с монитора. Толик сказал об этом Буде, тот пыхтел и откашливался. Темп, взятый по приказу Сержа, давался ему тяжело. «Отсекай!» «Привязанности», — бросил толстяк. «Зоня все видит, а тебе не обязательно. Не видишь, и хрен с ним». У Толика не было сил возмутиться равнодушием приятеля. К исходу второго часа все обессилели. Саня стал жаловаться Сержу, что надо бы сделать привал и полечиться, расквозило всех. Фраер хотел было сделать внушение и гнать бригаду дальше по холмам, но мистер притопал и встал рядом с животным. Дезертир не сказал ни слова, но глянул так угрюмо, что даже Серж понял, нужно соглашаться. «Ладно», — махнул он рукой, — «только много не пейте». «Ага», — как обычно засуетился Саня. «Сейчас вот еще одну горку минуем, там долина подходящая. Там встанем». Следующая ложбина в самом деле была пошире прочих. И дозиметр угомонился, отщелкивал уровень радиации медленно, будто с линцой. Саня достал бутылку, подумал с полминуты и вытянул вторую. Мистер открыл банку тушенки. Водка была отвратительного качества. К тому же нагрелась за день. И, честно говоря, с устатку пить совсем не хотелось. Толик бы лучше прилег и вытянул ноги. Но Будда сказал, что лекарство принять нужно обязательно. Серж не пил со всеми, глотал таблетки, запивал и, собственно, пляки. «Вот сволочь!» — подумал Толик, ни с кем не поделился. Но парень так устал, что и назло сил уже не было. В долине они провели около часа. Чердаш так и не появился. Толик отправил бы ему мейл, Да адреса не знал. Спросил Будду. Тот лишь плечами пожал. Тогда Толик пересилил неприязнь, попросил Сержа. Пижон спорить не стал. Отбил пару слов на ПДА. Ответа не пришло. Однако распоряжался здесь Серж. И он велел шагать дальше. Не ждать и не разыскивать отставшего. Однообразный пейзаж тянулся и тянулся. Холм ложбина, холм ложбина. Дозиметры датчики аномалий то дело трещали. Солнце к концу дня стало припекать так, что все обливались потом. Одолевала усталость. Толик совершенно выбился из сил. Но Будде было еще хуже. Толстяк шатался под тяжестью рюкзака, хрипел, отхаркивался, шумно переводил дух. Однако шагал со всеми, не отставал. Толик подумал, что сегодня жирный Будда отсечет привязанность к 3-4 килограммам сала. И тут же совсем рядом раздался вой. В секунду от пронзительного свиста вырос глухий оглушительный грохот. Толик поднял глаза и увидел, как Серж взлетает над землей. Ноги фраера оторвались от глины, и впервые в его холодных глазах мелькнули удивление и испуг. В том месте, откуда аномалия отшвырнула пижона, воздух наполнился коричневой пылью. Столб мелкого гравия и комьев земли сливался спиралью, вздымался в узкой лощине, грозил заполнить ее целиком от одного склона холма до другого. Сержу еще повезло, что он ступил на край зловредного образования зоны. Его только отбросило. Аномалия грохотала, выла, стонала. Во все стороны летели камешки, сухие стебли. Толику комок земли ударил в лоб. Пыль засыпала глаза. В облаках пыли заорал Серж. Толик торопливо протер глаза, бросился на помощь. Плащ, когда-то серый, а теперь рваный и испещренный пятнами, раздулся, как парус при сильном ветре, и волок Сержа вдоль склона. Аномалия зацепила край ткани и уверенно затягивала человека. Толик подскочил, ухватил Сержа за рукав, дернул. Шов разошелся с треском, почти неразличимый вой аномалии. Толик повалился на спину с куском ткани в кулаке. Серж уперся каблуками, попробовал развернуться против движения, не сумел. Сквозь грохот и завывание пробился крик животного. Саня, который успел пройти мимо, не задев аномалии, теперь суетился и вопил, а так как подойти не решался. Каблуки Сержа взрыли сухую глину, его утягивало к центру смерча. Торик схватился обеими руками за ботинок и почувствовал, что его также увлекает невероятная энергия аномалии. Серж отшвырнул винтовку, рванул застежки плаща. Одного рукава не было, теперь он пытался выпростать руку из второго уцелевшего. Удалось. Плащ расправил крылья и канул в грохочущий смерч. Серж рухнул на Толика, больно придавил руку и что-то заорал. Фарин не разобрал слов. Вдруг бабахнуло совершенно оглушительно, и тишина ударила по ушам, как молот. Шорохом и шелестом посыпались комья глины. Аномалия успокоилась, приняв жертву порванный плащ. «Что это было?» — слегка дрожащим голосом спросил Серж. «С ноги встань!» — буркнул Толик. Он и сам не очень-то понял, что произошло. Тут торопливо топоча сапогами подбежал животное. Он был так перепуган, что можно было предположить, именно его сейчас едва не сгубила зона. «Живой! Целый! Вставай, вставай!» Саня помог Сержу подняться и принялся хлопотать около него, как заботливая клуша над цыпленком. «Ничего не болит. Знаешь, иногда пацан угодит вот так и не заметит, что у него...» «Куда угодит?» «В трамплин. Ты сперва на трамплин наступил, а он тебя к вороне карусели отшвырнул. Трамплин-то сам по себе ничего не страшный, а вот...» «Эх!» Серж коротко, без размаха, врезал Сане в живот. Тот захрипел и согнулся. «Смотри, куда ведешь!» — бросил Серж, нагибаясь за винтовкой. «Следопыт хренов! Ну чего уставился? Шагай вперед! Да теперь поосторожнее дорогу выбирай!» Глаза животного недобро блеснули. Но он смолчал, бросил только: «Недолго уже осталось. Скоро из холма выйдем». И снова двинулись по холмам. Толик шагал как автомат, машинально переставлял ноги, прислушивался к показаниям приборов, обходил опасные места. Теперь шли тесной группой, держась за сани. Толик устал. Он даже не заметил, что холмы стали ниже, впадины между ними шире. И что небо затягивается тучами. Понял уже, когда пошел дождь. Рокот грома над головой сплелся с треском аномалий, в которой ударили дождевые струи. Потом загревело снова и снова, ливень усилился. Толик знал, что сейчас лучше бы остановиться, подождать, чтобы непогода утихла. Но Саня боялся соваться к советам и к сердитому Сержу. Шагал и шагал. Ну и бригада тянула за следопытом. Серж накинул плащ покойного торца, взамен собственного, утащенного вороньей каруселью, и мокрая ткань облепила его подтянутую фигуру. Под ногами стало чавкать, сделалось скользко, потоки дождевой влаги стекали по склонам, глина намокла. Потом дождь пошел на убыль, и мелкие капли равномерно сеялись с тяжелого свинцового неба. Из-за этой тусклой серой пелены, затянувшей окрестности, скрипач сообразил, что холмы остались позади. Потом с опозданием он огляделся и признал знакомые места. Они выбрались к старому лагерю, откуда пришлось свалить несколько дней назад. Вон и брошенный экскаватор, выкрашенный в желтый цвет. Со временем краска потемнела, местами была съедена коррозией. Саня остановился, подождал Сержа и стал объяснять, указывая рукой. С утянутого пальца то и дело срывались капли. Толик тоже подошел поближе, послушать. «Старая стоянка», — говорил животное. «Только торопиться не надо, здесь бы поосторожнее. Все равно пришли, уже на месте. Лагерь мужиков совсем рядом, рукой подать. Незачем выдавать себя». «Ладно», — кивнул Серж, — «давай поосторожнее». Теперь бригада шагала, развернувшись цепью. Все поглядывали на ПДА. Не появятся ли чужие сигналы? Остановились ввиду старой стройплощадки. Серж оглядел связки труб и бетонные блоки. Оптический прицел буркнул. Людей не видно. Ну, вроде собаки там, что ли. Собаки. Животное покачал головой. Это да. Это случается. Они любят места, где люди жили. Придется стрелять, значит. Паршиво. Не хотелось шуметь. Ладно, стволы доставайте, пацаны. Когда подошли к лагерю, Толик тоже увидел. Какая-то тварь сидит на пирамиде бетонных плит. Потом мутант приподнялся и мягко канул вниз, пропал из виду. Он в самом деле походил на собаку. Он двигался плавно, перекатывался мохнатым шаром. Сквозь шепот дождя донесся тихий печальный писк. Странные звуки издают зверюга. Бандиты приблизились к прежнему лагерю и остановились. Никто не хотел первым лезть в лабиринт препятствий, и за каждым куском металла или бетона могла притаиться смерть. Мистер пробормотал что-то не по-русски и показал гранату. «Посторонитесь, мол, не хотелось шум поднимать», — пробурчал вечно недовольное животное. Но попятился резвее остальных. Когда бригада отступила, мистер зубами сорвал чеку и закинул гранату через стопку бетонных перекрытий. Сам же быстро присел и прикрыл голову руками. Бабах! У Толика даже в ушах зазвенело. Так грохот взрыва саданул по барабанным перепонкам. А мистер уже бросился за препятствие, и тут же затрещала его автоматическая винтовка, заглушая ругань. Толик побежал с разгона, взлетел на плиты. Мистер остервенел, дергал ногой, чтобы стряхнуть повисшего на нем танка. Зверь был уже мертв. Вся задняя часть тела иссечена осколками гранаты, и башка прострелена, но зубов не разжимал. Он был плотный, сбитый, с круглой кошачьей мордой. Псевдовцы, догадался Толик. Он много слышал о таких мутантах, но вблизи видел первый раз. Тут, из-за связанных проволокой труб, выскочил новый мутант, поскакал к дезертиру. Тот развернулся. Но Толик не сплоховал. Сверху с бетонной пирамиды разрядил ствол псевдопса. Заряд дроби, выпущенный в упор, как удар кулака, прибил голову зверя. Псевдопес кувыркнулся и замер. Мистер, наконец, отделался от дохлого мутанта и двинулся вокруг груды старых ящиков. Ящики когда-то сам Толик и собрал. Приволок из окрестных кустов на дрова для костра. Ему не хотелось покидать относительно безопасное местечко на плитах, но делать нечего. Спрыгнул и побрел за мистером. Одному слишком опасно. Кто-то должен страховать. Вдвоем они обошли лагерь, но все было спокойно. Похоже, только два псевдопса купировали старую базу. Торик с мистером добрались до границы кустов. Дальше была подошва холма, усеянная аномалиями. Туда бандиты никогда не совались. «Ну что, мистер, пойдем назад?» – предложил Торик. Дезертир, не говоря ни слова, развернулся и побрел к своей площадке. Торик задержался, чтобы зарядить пустой ствол, и двинул следом. Не успел он добрести до границы лагеря, как за грудами стройматериалов, за серой пеленой дождя, загрохотали выстрелы, заорал животное. Толик скинул обрез, но лез вперед не спешил. В такой суматохе несложно пулю от своих же попадать. За бетонным коробом слева раздался тихий зловещий звук. Хрррр. Будто растянутый, размазанный во времени кашель. Толик попятился. Зверь выскочил из укрытия мягко и плавно сгруппировался. Подобрался и уставился на парня огромными круглыми глазищами, желтыми, страшными, холодными, как у Сержа. Толик заорал и разрядил оба ствола псевдопса. Тот, опередив залп на долю секунды, прянул в сторону, словно перекатился, так мягко отпрыгнул, спрятался за уложенные плиты. Толик торопливо переломил ствол, ладонь скользнула в карман, сцепилась в патрон. Хрррр. Псевдопес показался из-за бетона. Толик торопливо ткнул патрон в казенник, не попал, как обычно, в такой стрёмной ситуации. Руки сразу ослабли. А зверь, словно почуял растерянность человека, прыгнул. Толик торопливо взвел курок единственно заряженного ствола и выпалил в упор. Заряд дроби застал мутанта в полете. Сбил, но он тут же вскочил, стряхнулся и подобрался, готовясь к новому прыжку. Сверкнула молния. Над головой прогрохотало. Гроза отвлекла мутантов на секунду, заставила промедлить. Из-за груды труб выскочил мистер и Будда. Дружно вскинули стволы. Мутант услышал движение за спиной, отпрыгнул, разворачиваясь в полете. Очереди настигли его прежде, чем лапы коснулись мокрой земли. Зверя отбросило инерцией пуль, швырнуло боком на бетон. По серой шершавой стене хлестнули багровые брызги. Псевдопес уже не смог подняться. Он корчился и хрипел, заходясь кашлем. Под ним в луже расползлись красные ниточки. Кровь смешивалась с дождевой водой. Толик взял себя в руки, аккуратно зарядил дробовик. Подошел к раненому зверю и с двух шагов разнес ему череп. Только после этого руки перестали дрожать. Будда медленно приблизился, встал рядом. «Что смотришь? Собачку жалко?» «Не, чего?» «Ты человек-победитель, вершина пищевой цепочки. Ты отбил у дикого зверя жизненное пространство. Гордись!» — наставительно произнес Будда. «Здесь, в зоне, это работает. А по ту сторону периметра ты никто. Твою почту могут проверить, тебя могут арестовать. Подсунуть улики, осудить, а ствола в руках нет, не защитишься». Потом толстяк без паузы сменил тон и заговорил тише. Серж тоже псевдовса подстрелил. Стреляет он классно, конечно, любит это дело. Если дрова там собрать или воду вскипятить, с этим он не станет мараться, а пострелять, да, хищник он. Ну да, Толик не знал, что ответить. Зачем Будда говорит о таких очевидных вещах? «Конечно, ага. Он и на большой земле тоже хищник». Совсем уж тихо закончил толстяк. «Только здесь мы на равных». Лишь теперь Толик догадался, что толстяк прежде не все о себе рассказал. Похоже, были у него и более веские причины для того, чтобы уйти в зону, более серьезные, чем скука и жажда развлечений. Наверное, потому он и подался к бандюкам. Здесь пришлому фраеру укрыться легче, чем среди вольных бродяг. Здесь вроде и жив, а никто о тебе ничего не знает. Правда, и помрешь, тоже не узнает никто. И вот теперь Будду насторожила легкость, с какой Серж сотрудничает с властями. Вот как значит. Толик даже возгордился. Как ловко он все сообразил, как догадался. Хорошее это дело думать. Достойное занятие для человека, победителя, вершины пищевой цепочки. Тварь возилась в грязи. Пробовала новые конечности. Они отлично справлялись. Резали, кололи и рвали. Однако теперь их было слишком много. И мозг чернобыльского пса не мог сладить с таким количеством нервных окончаний. На помощь пришел крысиный разум. Молодая крыса обладала некоторым воображением. Она даже могла представить себя совершенно иным существом, с большим числом лап. Огромная работа для такого мозга. Она выполнялась, но из-за почти непосильного напряжения разум грызуна теперь постоянно балансировал на грани безумия. Воскресли старые страхи. Прежде всего, страх перед огромным и страшным человеком, вершиной пищевой цепочки, перед ужасным Толиком-скрипачом, который хотел застрелить, растоптать огромными сапогами, который орал: «Ах ты, сволочь, гнида! Скотина, тварь, грязная тварь!» Очень страшный человек. Таким он сохранился в памяти крысенка, таким и представлял в мыслях твари. Вот это и есть настоящая цель, вершина. На арене началась подготовка к новым боям, и слепой Шура Чкариков убрались через черный ход. Обычно этой дорогой выносили мертвецов, и у слепого на языке вертелась шутка насчет того, что Чкарику как ни крути, а в конце концов этот выход достался. Но едва он взглянул на спутника, всякое желание шутить пропало. Чедушный сталкер все никак не мог отойти после боя. Поминутно стаскивал и протирал очки. Пальцы дрожали. «Слушай, спрячь ты очки. Еще разобьешь», — посоветовал слепой. «И капюшон накинь. Здесь зомби плохо относятся». Не одержался все-таки, сострил. «Что?» — запинаясь, переспросил очкарик. «Я говорю, скоро все разъяснится. Эта история так или иначе закончится. А ты живой. Чего нервничаешь?» «Ну а вдруг не найдется хабар пузыря? Что тогда?» «Так и останусь я виноватым, а?» Голос Шуры был совсем тусклый, неживой. «Тогда мне дрожать надо. Если что, я ж это все придумал». «Нет, представь, встречу я где-нибудь пузыря. Как я ему глаза посмотрю? Что скажу? Эх, мне бы твои проблемы. Пузырь в старингинах сейчас накачивается. Если хабар не тыщется, мы с тобой пойдем к нему. Я все расскажу, растолкую, как оно вышло, что ты выжил. Кстати, твоим свитером теперь можно водку закусывать. Он весь в кетчупе». «Это не гигиенично», — бледно улыбнулся Шура. И неожиданно морщины на его лице разгладились. Слепой понял, что очкарик совсем молодой парень, только казался старше из-за того, что вечно щурился. «Значит, занюхивать будем, а не закусывать». Тут к ним вышел Рожнов. «А вот вы где. Ну что, пойдем?» Расписной с Грибником уже к КПП направились. Я просил сержанта, чтоб придержал их маленько. «Капюшон», — напомнил очкарику слепой. Капитан провел их за дами между грудами старой изломанной тары, ржавого стального проката и дикими зарослями лопуха. В конце концов, они вышли к КПП вдоль забора. Отсюда самого брусвера из мешков с песком видно не было. Зато хорошо слышались голоса. Сержант Долго Киценко, который распоряжался на КПП, как раз напутствовал расписного с Грибником. «Не пойман, не вор, конечно. Но учтите, мужики, вам здесь не рады». «Ладно, учтем», — с вызовом буркнул расписной. «Только мне ваша радость знаешь, до какого места? Идем, идем». Более рассудительный Грибник, наверное, поволок приятеля прочь. Он что-то еще говорил, голос удалялся, и слов было не разобрать. Вскоре у Рожного тихо зашипело в шлемофоне. Капитан склонил голову, прислушиваясь, потом ответил: «Да, принято». И обернулся к слепому с очкариком. Они прошли мост, свернули, теперь их не видно. Но на ПДА сигналы совсем рядом. Там старая траншея, в ней, наверное, ждут. Идем на КПП. Они выбрались из-за кутка. «Обыскали?» Вопрос Рожного прозвучал скорее утвердительно. Сержант кивнул и развел руками. «Ничего. Группа захвата наготове. Так точно». «Капитан, идем отсюда», — позвал слепой. «Народ пугаем. Вон тот мужик уже собрался, было на выход. Увидел нас и притормозил». Они втроем, Рожнов, слепой и очкарик, тоже покинули базу и пошли по шоссе. Миновали канаву, где ПДА фиксировал два неподвижных сигнала. Капитан шел первым. Провел спутников мимо брошенного грузовика, потом свернул вправо. На холме, откуда хорошо просматривались окрестности, в кустах лежали двое долговцев. Один высматривал бинокль, другой прильнул к прицелу вала. Рожнов, а за ним и спутники, опустились на колени. Капитан поднес глазам бинокль. «Плохо видно. Они ж не идиоты», — буркнул снайпер. «Присели в канаве, ждут». «Ничего. Гонец явится, они встанут», — предположил слепой. Сам он следил за КПП. Вот показался сталкер, обменялся несколькими словами с Киценко. Прошел. Рожнов процедил сквозь зубы: «Я бы приказал всех выходящих сегодня обыскивать». «Всех нельзя», — возразил слепой. «Гонец увидит, что обыскивают, и не пойдет. Тогда все пропало». «Да я понимаю». Капитан развернулся и стал наблюдать за дорогой. «Поэтому пропускаем без обыска». «Ничего, если есть гонец с хабаром, он в траншею свернет». Эта сладкая парочка объединилась. «Чего-то они ждут, а?» Сталкер, который миновал КПП, шагал по дороге. Проходя мимо траншеи, не взглянул направо, не подал никакого знака. Значит, это не гонец. А Киценко уже приблизился другой. Этот миновал охрану молча. Капитан уставился на второго бродягу и прокомментировал: «А ведь, похоже, это и есть наш человек. Идет медленно, озирается». «Ну, ясно», — кивнул слепой. «Подождал, не станет ли охрана обыскивать выходящих. Убедился, что нет, и в путь. Вроде как отмычку вперед пустил». Он говорил уверенно, но на самом деле испытывал громадное облегчение, когда подозрительный парень свернул с дороги к оврагу, где ждали расписной с грибником. Слепой до последней секунды сомневался в собственном плане. Однако сейчас все как будто складывалось в точном соответствии с его предположениями. Очкарик помалкивал и вздыхал. Он хоть и был заинтересован в деле побольше других, вынужден был оставаться безмолвным, бездеятельным наблюдателем. «Конечно, это тяжко, глядеть, как решается твоя судьба». «Ага», — удовлетворенно сказал снайпер. Расписной с грибником поднялись навстречу пришельцу, и теперь стрелок видел их. Парня с валом не интересовали тонкости психологической игры и детали криминалистики. Ему приказали держать подозреваемых на мушке, и он, как любой профессионал, радовался, что может выполнить задачу. Зато слепому и теперь ничего не было видно. Он слушал комментарии долговцев. Те вполголоса обсуждали, что станут делать преступники. Как и предполагалось, поблизости от базы подельники задерживаться не стали. Выбрались из оврага на дорогу. Когда они приблизились к подножию холма, Рожнов сказал: «Идем, мужики». Бросил через плечо снайперу: «Смотри, не упусти момент. И помни, они приговорены долгом. Так что без колебаний». «Так точно», — буркнул стрелок, поудобнее устраиваясь на новой позиции, чтобы держать под обстрелом дорогу. «А кто из них опасней?» «Расписной». Рожнов спустился с холма, слепой шел следом, а очкарик позади, за спинами спутников. Они держались так, чтобы не прикрыть долговскому снайперу линию огня. Капитан вышел на асфальт. Трое сталкеров замедлили шаг, глядя на него. Рожнов скинул руку: «Стоять! Вы задержаны долгом по подозрению в ряде преступлений. Стволы на землю, не дергаться. «Что-то ты очень официальный сегодня», — заметил Грибник. «Как мент настоящий прямо». Рожнов одним движением перекинул ТРС-301 за плеча. Теперь ствол глядел на Грибника. Слепой при этом слегка растерялся. Ситуация была угрожающая, а он оказался к такому обороту не готов. И сомневался, что успеет быстро перевести автомат в боевое положение. Его калаш висел за спиной, и слепой осторожно потянул за ствол. Расписной действовал куда быстрее, вернее, он действовал без сомнений. Автомат словно сам прыгнул ему в руки. Расписной скинул оружие, но нажать на спуск не успел. На холме грохнул выстрел, и у расписного над переносицей возникло пулевое отверстие. Слепой метнулся вправо, припадая к асфальту и поднимая КМ. Рожнов качнул стволом в сторону расписного, когда тот взялся за оружие, и Грибник воспользовался моментом, чтобы выхватить Вальтер П-99. Два раза хлопнул ПММ. Грибник завалился навзначь. В падении палец прижал спусковой крючок, и пуля из его Вальтера ушла в небо. Рядом с ним рухнул сообщник, третий сталкер, имени которого слепой не знал. Под телом быстро растеклась бокового лужа. Слепой оглянулся. Шура-очкарик убрал ПММ в кобуру и потянулся за очками протереть. Рожнов посмотрел на него с уважением. «Ну ты мастер. Может, стоило выдать тебе с расписным боевые там, на арене?» Очкарик пожал плечами. Он увлеченно тер стеклышки со стороны КПП, топоча тяжелыми ботинками, извиня сочленениями брони, бежали долговцы. Сержант Киценко с бойцом. Рожнов снова закинул автомат за спину и велел: «Сержант, вызови группу. Рюкзаки обыскать, тела на базу. И чтоб кого-то из штаба прислали с протоколом, с описью украденного. Что там поперли у пузыря?» «Все, что нажито непосильным трудом», — ухмыльнулся слепой. Он сейчас сам себе удивлялся. Руки дрожать начали. Нужно снять напряжение. «С пузырем, Старинген». Вещи убитых разложили у самого КПП. Тут же потянулись любопытные. Выстрелы-то слышали многие. К тому же, носилки с телами убитых не каждый день через КПП проносят. Даже самый поверхностный обыск показал. Все верно. У сталкера, которого застрелил очкарик, в рюкзаке были украденные вещи. Потом пришел долговец с протоколом, и они с Рожновым увлеченно стали подбирать формулировки. «Да нет, так нельзя. Нужно благодаря успешно проведенным следственным действиям сотрудников». «Каким действиям сотрудников? Ты что, в конторе?» «Мы не сотрудники, а бойцы. И нужно слепого отразить в протоколе». «Не нужно меня отражать», — попросил слепой. «Я очень скромный герой. Давайте лучше к пузырю полечу с радостной вестью. Очкарик, ты со мной?» «Да», — согласился долговец с протоколом. «Такие вещи нельзя делать наспех. Идем, капитан, в штаб. Посидим, покумекаем. Как грамотно рапорт составить?» Слепому выдали хабар пузыря. Долговец, любитель протоколов, заставил подписаться под перечнем и сопя вписал, что материальные ценности выданы для возвращения пострадавшему. При всей официозности он удовлетворился кличками «Слепой» и «Пузырь». Не стал требовать фамилии. В зоне мало кто пользуется настоящим именем, разве что сталкер Петров, герой анекдотов. Слепой с очкариком отправились в Торинген. Там Пузырь, воодушевленный тем, что ему долгом обещано бесплатное обслуживание, угощал всех желающих. Таких набралось с полдесятка. Дармовую выпивку сталкеры очень приветствовали, но пользоваться чужим горем не у каждого хватало наглости. Слепой с очкариком прошли мимо хмурых охранников, спустили в зал и попались на глаза Пузырю. «Эй, мужики, идите сюда, выпьем за мою...» «Очкарик? Шура?» Стакан в круглом кулаке Пузыря замер на полпути, не дойдя до рта. «Живой!» Очкарик прошел между притихшими сталкерами и брякнул на стол перед Пузырем рюкзак с хабаром. При этом движении плащ распахнулся, открывая залитую кетчупом грудь. Он возвратился с того света, чтобы покарать убийц и возвратить твой хабар. разгласил слепой. «Цени пузырь. Не каждый зомби способен на такое». «Бросил бы ты свои шутки, слепой, а?» Очкарик был серьезен. «Пузырь, в рюкзаке твой хабар. Воров нашли и шлепнули. Проверь, все ли на месте. Это долговцы по списку собирали». Он распахнул пошире горловину рюкзака и развернул, чтобы толстяков было удобно рассмотреть. Тот бросил взгляд в чрево рюкзака, потом на стакан в кулаке и промямлил. «Это что ж теперь? Теперь долг потребует все отплатить, выпивку, то есть все». Парочка его собутыльников тут же отодвинулась в тень, оставшиеся переглянулись. Один аккуратно поставил стакан на стол. «Чего не знаю, того не знаю», — пожал плечами слепой. «Договоришься с долгом как-нибудь». «А, с ними договоришься». Пузырь горько вздохнул и опрокинул стакан в глотку. «Бюрократы!» «Если что, я в доле», — буркнул очкарик. «Сейчас к бармену схожу, подождите». Пока он делал заказ, слепой начал рассказывать пузырю, как обернулось расследование. Очкарик принес водки. К их столу снова подтянулись любопытные. И знакомый парень поставил на стол пол-литровку и попросил. «Ну так рассказывайте, что ли, интересно же». Потом явился Рожнов. Пузырь тут же стал допытываться, как быть с его заказом у Сторинген. Капитан отмахнулся. Это не его компетенция. Пузырь тихо прошипел. «Бюрократы!» Слепого снова засыпали вопросами. Потом пузыря окликнул бармен. Ему передан приказ. «Все, что до сих пор выпито, оплачивать долг. Но с этой минуты пусть рассчитываются сами». Очкарика, который успел слегка захмелеть, слова бармена странным образом взбодрили. Покачиваясь, как каравелла при боковом ветре, он побрел к стойке за новой порцией. Он все делал так, молча и неторопливо, однако старательно. Сбить его с курса было невозможно. «Бухгалтерия долго справедлива, как строевой устав», — заметил слепой. «Ну что, за правосудие?» За бутылкой, принесенной очкариком, появилась другая, потом третья. Слепой уже не следил, чьи руки ставят пол-литровки, скрывают тушенку и распечатывают галеты. От него ждали рассказов с красочными подробностями, и он старался. За разговорами сам не заметил, что пьянеет, и исправно продолжал молоть все, что приходило в голову. Идут слепой с очкариком по базе долго. Слепой говорит: «Сейчас зайдем в Сторинген, и нам по морде надают». И точно, стоит зайти в бар, как со всех сторон бегут сталкеры, хватают их, очнулись в канаве. Очкарик говорит: «Ну, слепой ты голова, как ты мог заранее все знать? Элементарно, Шура, просто я в Сторингенах вчера на пару со сталкером Петровым выеживался». Очкарик морщился, а слепой не унимался. «Не, погодите, не смейтесь. А такой, знаете, летит сталкер Петров над зоной, рядом пристраивается ворона. Некоторое время летит рядом. Глядит. Не понимает. Гадает, кто это такой. Потом осторожно спрашивает: „Полтергейст“?» Петров хмуро отвечает: „Нет, трамплин“». Все вокруг смеялись. Слепому было весело. Потом почему-то над головой оказалось звездное небо. Оно покачивалось. И слепой пел танцующим звездам: «Там, где кончается путь, там, где стихает пурга, может быть, есть что-нибудь, может быть, нет нифига». Потом голос Рожного произнес: «Кладите его здесь, пусть до завтра отдыхает, и этого, очкарика, тоже». С утра Курбан снова приступил к поискам. Уверившись, что в руинах ничего нет, он пошел вокруг, шуршал кустами, переворачивал крупные камни, заглядывал в промоины, даже ворошил груды пала листвой. Эфио бродил за старшим товарищем и тяжело вздыхал. Он вылезал последнюю консервную банку и пожаловался, что охота жрать. Курбан ничего на жалобы не ответил, протянул пачку галет. Отмычка, конечно, не взял. Знал, что у Курбана больше ничего нет, а последнее брать совесть не позволял. Но совесть совестью, а в животе бурчало все громче. В полдень они все-таки разделили галеты, после чего Курбан побрел в кусты, бросив через плечо. «Не ной, скоро отправимся дичь искать. Я хочу круг завершить». Он искал методично, обходил по часовой стрелке развалины и не ленился оставлять отметки. Втыкал вешки. Так обозначал прочесанную площадь. Эта обстоятельность напарника и удручала эфиопа особенно сильно. Он-то надеялся, что когда день поисков закончится безрезультатно, напарник скажет что-то вроде: «Ну не везет, ладно, уйдем отсюда». Но Курбану, что называется, вожа под хвост попала. Будто на этом тайнике слепого свет клином сошелся. Наконец эфиоп собрался с духом и завел. «Может, и нет никакого хабара, а? Может, слепой просто так сюда забрел, обошел кругом, поглядел, что ничего нет, да и свалил». Курбан резко обернулся. Эфиоп даже отступил на шаг. «Нет, не просто так. Или ты не разглядел, что это за фрукт? Бабок полный карман, покупать что хочет, консервы эти пижонские, комбез классный. Ты знаешь, сколько он за комбез сорняку выложил?» «Нет, ребята с таким баблом в кармане, они просто так не ходят. Да я задница чую, что-то он здесь заныкал, что-то этакое, такое. Я свой шанс не упущу. Может, мне судьба его нарочно подбрасывает, испытывать на судьба, понял, как это? А так?» Курбан уже остыл и заговорил спокойнее. «Судьба шанс дает и проверяет, ухватишь его или нет. Если сложаешь, то после удачи не будет. Шанс он только единожды выпадает. И будь спокоен, я своего не упущу. Здесь моя судьба, я чую, здесь». «Да я ж ничего. Просто жрать очень уж охота. Я большой, мне много надо». «Ладно, потерпи до вечера». После этой отповеди отмычка заткнулся, но вздыхать ему Курбан не мог запретить. Так что эфиоп вздыхал. Так допек этими вздохами напарника, что к болоту, обозначенному на карте, они пошли задолго до темноты. Пока шагали через лес, Курбан поучал младшего: «Заметь, идем далеко от лагеря. А почему? Потому что там, где мы расположились, лучше не охотиться. Завалим, к примеру, кабанчика. На тушу собаки набегут, а то еще похуже зверье. Тогда только и думать придется, как бы от них отбиться. Это не дело. Лучше отойти подальше, но в лагере отдыхать спокойно. Туда зверье со всей округи не набежит. Понял?» «Понял», — привычно кивнул эфиоп. «Или вот скажем, где лучше охотиться? Я тебе к болотцу веду. Почему?» «Ты вчера объяснял». «Повторение, мать учения. Почему?» «Туда мутанты на водопой сходятся». «Правильно. И в топком месте их брать легче. Теперь рассмотрим такую ситуацию. Отказал у тебя датчик аномалий, а кругом они самые аномалии. Как будешь выбираться?» «По кустам», — заученно бубнил эфиоп. «На аномалии куст не растет». «Да знаю это все. Сколько раз твердили». «Я нарочно», — признался наконец Курбан. «Зубы тебе заговариваю, что меньше жрать хотелось. Твой живот рычит так, что я не услышу, когда мутант подкрадется. Потерпи, скоро уже». Скоро обернулась часом ходьбы по лесу. Вокруг стояла тишина. Даже птиц не было слышно. Только ветерок шевелил кроны деревьев над головой, заунывно выв в голых ветвях старых дубов и кленов, которые по неведомой причине умерли стоя и теперь торчали из земли лишенные листвы, черные и страшные. Эфиоп озирался и поеживался, вспоминал старую книгу сказок. В детстве ему нравилась сказка «Бабе-Яге». Там картинки были, точь-в-точь этот самый лес. Тишина из-за унылого ветра тоже действовали угнетающе, так что парень даже обрадовался, когда расслышал поблизости знакомый треск аномалий. На поляне кружила жухлые листья воронья карусель, а вокруг трава была забрызгана кровью, валялись кости с багровыми ошметками плоти. Сталкеры обошли опасность стороной, но эфиоп проследил часть неуклюжего тела, небольшой псевдоплоти. Уродливая башка мутанта пялилась на сталкеров разными глазами и сукоризной. Из пасти торчала обглоданная кость. Наконец Курбан потребовал: «Теперь тихо, осторожно ступай за мной», и медленно двинулся в заросли. Здесь уклон почвы уже был заметен. Болотце должно было находиться совсем рядом. Эфиоп втянул воздух. Странное ощущение. К обычным для болота запахам сырости, плесени и гниющих растений примешивался сладковато-приторный и в то же время резкий дух. Сталкеры осторожно подошли к опушке и остановились. «Ничего не понимаю», – прошептал Курбан. «Можешь разобрать». Блондин тихонько раздвинул ветви и выглянул. Он тоже не сообразил, что это ворочается в густо взбитой коричневой жиже в десятки шагов от топкого берега. Грудотушь псевдоплоти потеряла очертания. Расползлась мягким кольцом вокруг твари, засевшей в центре горы разлагающееся мясо. «Дай, тварь!» Встань она из воды и покажись пришельцам, не могла бы быть опознана. Она уже утратила сходство, с чем бы то ни было привычным человеческому взгляду. Тварь освоилась с новыми органами и конечностями. Она научилась быстро и эффективно присоединять к себе отъятые части чужих тел, наделять их новыми свойствами и заставлять служить себе. Все для достижения конечной цели – побеждать и убивать. Хотя густая вонь разложения забивала нюх, тварь давно почуяла людей. Она не боялась и не спешила. Пока эти существа движутся к ней, нет смысла самой что-либо предпринимать. Лишь когда сталкеры замерли у края зарослей, тварь поднялась. Лапы чернобыльской собаки уперлись топкой податливо ложе болотца, ушли в вязкую смесь, так что большая часть тела твари все еще оставалась под водой. Сложенные конечности псевдоплоти вяло пошевелились. Тварь пока не была готова пускать их в ход. Потом она стала карабкаться на мертвого жака мутантов, приподнимаясь над жижей. Курбан шумно сглотнул, эфиоп похнул. Тело, все больше выступающее на колышущейся поверхности тины, смешанное с кровью, не походило ни на что знакомое сталкера. Человеческий разум отказывался понять эту картину, осознать ее и признать реальной. «Ох!» — только и вымолвил Фиоп. «Курбан, что делать?» «Мне это не нравится». Тварь выбралась на берег. Теперь она напоминала неуклюжее насекомое, с трудом передвигающееся на слишком коротких лапах. Болотная жижа колыхалась. От боков твари расходились тяжелые мутные волны. Сталкеры, словно завороженные, глядели на неведомое чудище. Конечности чернобыльского пса скрывались под бесформенным телом, под сложенными на спине голенастыми лапами псевдоплоти. Головы тоже не было видно. Ее прикрывали скрещенные перед грудью когти копыта. Тварь медленно направлялась к сталкерам. Она чуяла их и отчетливо ощущала псиорганами. Буро-зеленая грязь медленно стекала по шершавым бокам, на которых чередовались полосы собачьего меха и морщинистая черная короста в тех местах, где шкура разлезлась на разбухших боках и где твари пришлось регенерировать новые покровы. Курбан аккуратно прицелился в то место, которое посчитал грудью твари, и дал короткую очередь. Тварь замерла на секунду, изучая новые ощущения. Пуля КМ не смогли пробить прочные когти, которыми она прикрыла голову. Свинец оцарапал бока, вырвал клок мяса, но такую мелочь тварь внимания не обратила. Ее нервные отростки блокировали болевые ощущения, а участки ткани, ответственные за регенерацию, принялись за работу. Кровотечение мгновенно прекратилось. Тварь стряхнулась, переместила конечности псевдоплоти. Когти уперлись в грунт. Тело приподнялось на восьми паучьих ногах. Издали ноги псевдоплоти казались тонкими. Однако они и прежде носили тяжелые массивные туши мутантов. А теперь тварь нарастила мышцы. С неожиданной прытью гигантский паук бросился к сталкерам. Две лапы, самые толстые и мощные, покачивали словно щит, прикрывая переднюю часть корпуса. Курбан выпрямился и заорал. Чудище мчалось на него. Сталкер разодил магазин в летящую к нему тушу. Пули отбрасывали тварь. Но она не сбивалась с шага, напоследок оттолкнулась сразу четырьмя лапами и взмыла воздух. Курбан метнулся в сторону. Тварь тяжело грохнулась туда, откуда он вел огонь. Собачьи лапы под брюхом пружинисто прогнулись, принимая вес. Эфиоп в упор выстрелил из обоих стволов. Тварь отшатнулась, но упорно преследовала Курбана. Тот помчался сквозь кустарник, на бегу перезарядил автомат. Монстр тяжелыми скачками несся за ним. Люфиоп разрядил Макаров, подпрыгивающий за твари, и стал перезаряжать дробовик. В нескольких десятках метров загрохотала кэп Курбана и захлебнулся. Отмычка бросился на выручку, вылетел на поляну и замер. Он успел увидеть, как несуразное, паукообразное существо опускается на лежащего Курбана. Ноги в грязных ботинках дернулись, потом еще раз. Тварь придавила сталкера, что-то зачавкало, утробно забурчало. Эфиоп заорал и бросился бежать. Сперва он нёсся, подгоняемый ужасом, не разбирая дороги. И споткнулся, увидев перед собой оторванную голову маленького псевдоплоти с костью в перекошенной пасти. Тут парень постарался взять себе в руки. Сменил обойму Макарове, проверил, оба ли ствола заряжены в дробовике, и побрел к разрушенному зданию, где они с Курбаном провели ночь. Отправляясь на охоту, оставили часть походного барахла. Котелок, воду в пластиковой бутыли, лопатки, топорик. Начало темнеть. Эфио брел к руинам, которые теперь казались им надежным убежищем. Почему? Трудно понять логику насмерть перепуганного человека. Но он упорно пробирался к знакомой поляне с остатками стен. Когда дошел, небо в проехах между сомкнутыми кронами уже налилось густой синевой. Близилась ночь. Эфиоп выхлебал воду из фляги, добежав зубами горлышко. Забился в уцелевший угол, сбросил рюкзак и сел, упираясь на поклажу. Дробовик он выставил перед собой. Не лучшая позиция. Однако вчера здесь было тихо. Зверь не показывался. А вось удастся пересидеть ночь, а утром он идет. Сперва Эфиоп держался, потом стала одолевать дремота. Парень то погружался в тревожное забытье, то встряхивался и скидывал оружие. Но нет, обычно ночные шорохи, шелест листьев, завывание ветерка в остатках кровли. Около 4 часов, когда небо стало сереть, а звезды слегка потускнели, Эфиоп проснулся в очередной раз. Теперь он отчетливо различал шум, треск, топот, хриплые вздохи. Звуки приближались. Парень прошел вдоль стены, присел и выглянул, ничего не видать. Шорох и хруст раздались снова, но уже в другой стороне. Нечто грузное двигалось вдоль стены, за которой притаился блондин. Вот шаги достигли угла, свернули. В той стене, на которую сейчас направил оружие отмычка, имелось окно. Рамы давно не было, просто прямоугольная дыра в кирпичной кладке. Сквозь отверстие струился серебристый свет. Потом в проеме возник бесформенный силуэт. Эфиопу хотелось заорать, но уже сковал глотку. Парень с усилием просипел. «Курбан!» В оконном проеме покачивалось лицо сталкера. Серые в предрассветной свете губы скривились, но Курбан не произнес ни слова. Его глаза слепо скользили вправо-влево, потом закатились. Зрачки ушли под верхние веки. На Эфиопа уставились белые бельма. Парень вскочил и увидел. Ниже лица приятеля нет ничего. Нет груди, нет шеи, там что-то вязкое и влажно поблескивающее. Голова Курбана качнулась. Зрачки снова выкатились под век. Между губами сипением вырвался воздух. Эфиоп заорал и выпалил с двух столов страшное лицо за окном. Заряд дроби, выпущенный в упор, разнес череп. Но Эфиоп этого не видел. Он бежал сквозь молчащий лес, оборачивался, стрелял в ПММ, на бегу перезаряжал и снова стрелял и орал.